Глава третья. Тогда считать мы стали раны. 9/10 людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть, добрыми и злыми, полезными и бесполезными, благодаря своему воспитанию. Именно оно и создает большие различия между людьми. Джон Лок, философ. Мать, которая надлежащим образом любит своего ребенка, снижает в нем своими вознаграждениями и подкреплениями интенсивность будущей потребности в любви, уменьшает вероятность поисков ласки, готовит его к тому, что он не будет отчаянно цепляться за мать. Нет лучшего способа научить ребенка повсюду искать любовь и страстно желать ее, чем частично лишить его любви. Абрахам Маслоу, психолог. Быть особо невезучим – еще один способ постоянно ощущать собственную власть. Альфред Адлер, психолог. Мне 32. Дочь токсичных родителей. Мне часто снятся кошмары. Есть профессиональная неуверенность, синдром выученной беспомощности, ощущение потерянности, неуверенности, тревоги. Я великий прокрастинатор и перфекционист. Мое привычное состояние – создавать и поддерживать созависимые отношения. Я часто впадаю в роль жертвы или спасателя, потому что мне так привычно. У меня размытые границы. Я только недавно осознала, что не умею защищать себя от слова совсем. Состояние уязвимости – мое привычное. У меня огромное количество вины. Я только сейчас учусь злиться. У меня с детства запрет на проявление злости, возмущения, обиды. Меня учили быть хорошей, удобной. Из письма читательницы. А теперь вернемся к тому, с чего начали книгу. Как вы чувствуете себя сейчас, став взрослым? Полет нормальный или... Когда ребенка отвергают и унижают люди, призванные его оберегать и защищать, он растет всесторонне травмированным и очень зависимым от одобрения извне. Заслуживающее поведение входит в автоматизм. Жизнь человека становится подчинена поиску одобрения, в первую очередь родительского, а далее и окружающих, в которых он видит родительские фигуры. Например, немало взрослых женщин отпрашивается у мужа на встречу с подругой или не может сменить работу, потому что он не разрешает. Или мы сжимаемся от страха каждый раз, когда шеф не в духе, а вдруг уволит. Даже если вчера нам дали премию, даже если нам не раз говорили о незаменимости, этот страх не изжить, потому что внутри мы по-прежнему маленькие, испуганные дети, жизнь которых зависит от того, сможем ли мы угодить взрослым. И сколько бы лет ни было человеку, каковы бы ни были его достижения, как бы высоко его ни оценивали другие люди, он так же, как и в детстве, чувствует себя перед мамой и папой, как кролик перед удавом. Хотя проявлять это может по-разному. Радовать их, подавать поводы для гордости. Или наоборот, делая все, чтобы разочаровывать их. «Ма, ты хотела, чтобы я был чинным землевладельцем с солидным капиталом? А я поеду в Париж, буду праздным, как жаба, и стану вести себя максимально непотребно». Речь идет об Артюре Рембо. Примечательно, что эти стратегии могут сменять друг друга на протяжении жизни. Но обе они говорят о сильной зависимости ребенка от родителя. Последствия родительского абьюза могут быть очень масштабными, ежечасно отравлять нашу жизнь и в перспективе разрушать ее. Вот эти последствия. Последствия первое. Эмоциональное одиночество, устойчивое ощущение, что твои чувства и мысли убоги, уродливы, и радость, и муки, и все там ничтожно. Поэтому их нельзя никому открывать. Последствия второе. Страх сближаться с людьми, привязываться к ним. Ведь обязательно предадут, плюнут в душу, разлюбят. Во-первых, кто я такой, чтобы кому-то нравиться? Нет, это не для меня. Это для других, умных, привлекательных, что-то собой представляющих. Во-вторых, верить никому нельзя. Все носят маски белых и пушистых, а на самом деле... Последствия третье. Вместе с тем, огромные ожидания от окружающих, на которых травмированный человек смотрит с надеждой. Но где? Где тот, кто согреет любовью, примет, поймет, к сердцу прижмет и сделает счастливым? Он идеализирует людей, но быстро разочаровывается и ищет другого, на кого бессознательно возлагает обязательства, которые не могут быть выполнены. В то же время человек, не умеющий и боящийся привязываться, не умеет принимать растущей привязанности другого. И тут снова возникает парадокс. Страстно желая быть любимым, оцененным, он при встречном движении другого человека отгораживается от него стеной бесчувственности, неприятия. Он не верит в стабильность этой привязанности. У него нет такого опыта. Он не знает, что так вообще бывает. Последствие четвертое. Неумение чувствовать. Человек не понимает процессов, творящихся в его душе. Он не различает многих эмоций и уж тем более их оттенков. Неумение чувствовать сопряжено со страхом чувствовать. Это непривычно и неожиданно больно, Ведь смутно оживляет в памяти какие-то давние, неприятные, невыносимые события. Нет-нет, скорее закрыть эту дверцу на два замка и еще на засов. В результате мы видим тех самых вечно позитивных девочек с локончиками, цветочками и бабочками. Они живут в мире выдуманных эмоций, потому что настоящие отморожены. Последствия пятое. Умаление себя, пренебрежение своими желаниями, привычка задвигать их подальше, при этом специфическая чуткость к вибрациям окружающих. Последствия шестое. Неотвязная вина перед родителями, до полного растворения в их обслуживании. Ведь мы перед ними в неоплаченном долгу, и они столько для меня сделали. Вина за то, что хочется и самому быть счастливым и жить полной жизнью. Но как можно, если родители так несчастны? Поэтому не пойду в театр, поеду читать папе газету вслух. Откажусь от работы с командировками. Маме постоянно требуются свободные уши для выслушивания ее горестных монологов и охренительных баек. Но дело в том, что притязания таких родителей бесконечны. Угодить им невозможно. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Даже если у детей есть возможность дать родителям по максимуму, тем всегда будет мало. Они не умеют радоваться сами и не дают радоваться ребенку. Купи такой маме квартиру, и будешь до конца жизни виноват в любом неудобстве или неприятности, которая в этом доме случится. Трубу прорвало, в лифте застряло, ногу на улице подвернуло. Во всем обвинят ребенка. Ведь всех этих несчастий не было бы, если бы он не подарил квартиру, поясняет психолог Наталья Рачковская. Последствия седьмое. Отвращение к себе. Изматывающий стыд за себя, такого несуразного, нелепого, никчемного, хуже всех. Непременно хуже всех. Ни в середке, ни в замыкающей тройке. Последствия восьмое. Чувство отверженности, изгойства среди людей, которые живут иначе. Последствия девятое. Страх неуспеха или успеха, который кажется случайным, незаслуженным, недостаточным, а в итоге горьким и ненужным. И это далеко не все, что испытывает выросший ребенок токсичных родителей. При этом нужно понимать, что все эти состояния проявляются комплексно. Например, если вас одолевает перфекционизм, то вам будет трудно полноценно реализоваться в профессии и быть счастливым в отношениях. Также это отразится и на вашем физическом здоровье. Давайте поговорим о последствиях родительского абьюза. Нереализованная сепарация. Вот и закончилось детство, подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Невеселый анекдот. Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. Эрнст Легуве, писатель. Куда ж ты маленький? Мир полон бед. Ах, мама-маменька, я уж не маленький. Ах, мама-маменька, мне много лет. Из песни на стихи Анатолия Поперечного. Став физически взрослым, ребенок токсичных родителей так и не становится самостоятельной личностью. Психологи называют это незавершенной сепарацией. Слияние с родителями жизненно необходимо младенцу. Но по мере взросления он все более и более отделяется от них. Сначала в мыслях, желаниях, чувствах, а постепенно и во всех сферах жизни. Самостоятельность нормально развивающегося семилетнего – выбирать себе занятия по вкусу и первых друзей, отказаться от неприятного блюда, спонтанно выразить искреннюю радость, досаду, привязанность. Самостоятельность 18-летнего – выбрать будущую специальность, круг общения, стиль одежды, начать зарабатывать деньги. Почему же дети токсичных родителей не могут сделать эти закономерные шаги и выйти из-под разрушающего влияния? Дело в том, что в них изначально подавили способность думать своей головой, доверять своим мыслям и чувствам. Вот и вырастает взрослый, не рассуждающий, принимающий за истину любое мнение, особенно если слышит его регулярно, неспособный и боящийся мыслить. Родителям этого и нужно, чтобы всегда оставаться родителями в искаженном смысле, давлеющими, контролирующими, стыдящими, использующими фигурами. Поясняет Сьюзен Форвард. Родители, которые наедине с собой чувствуют себя хорошо, не нуждаются в том, чтобы контролировать жизнь взрослых детей. Но неадекватные родители функционируют на почве глубокой неудовлетворенности собственной жизнью и страха быть покинутыми. Для них независимый ребенок – это как остаться без руки или без ноги. По мере того, как ребенок взрослеет, для отца или матери становится все более насущной и важной задача сохранить те рычаги влияния, которые заставили бы ребенка оставаться зависимым. Как результат, очень часто мы видим, как взрослые дети контролирующих родителей плохо представляют себе собственную идентичность. Им трудно видеть себя существами, отдельными от родителей. Во всех семьях родители контролируют детей до тех пор, пока те не становятся способными сами контролировать собственные жизни. В здоровых семьях такой переход осуществляется чуть позже подросткового возраста. В дисфункциональных семьях эта сепарация откладывается на годы, иногда на всю жизнь. Она сможет осуществиться только тогда, когда взрослый ребенок четко обозначит для себя необходимые изменения, которые позволят ему стать хозяином собственной жизни, пишет Сьюзен Форвард. То, что социум часто интерпретирует как родительскую любовь, часто оказывается формами созависимости, когда дети и родители всю жизнь существуют в патологическом симбиозе. Вот почему 40-летний мальчик бросает очередную подругу. Она маме не понравилась. Вот почему 50-летняя девочка готова ползком ползти в субботу в 5 утра к маме на дачу. Потому что она хорошая дочь. Не происходит своевременного разделения родителей и детей. И взрослый по паспорту человек остается психологическим ребенком, который заводит уже своих детей. И таких людей вокруг нас большинство. Думаю, в этом и кроется причина многих социальных проблем. Преступности, дефицита хороших сотрудников, алкоголизма, депрессии, повсеместной агрессии. В какую проблему ни ткни, не ошибешься. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Нередко токсичные родители обрубают попытки сепарации на корню в подростковом возрасте, а то и раньше. Сделать это очень просто. Вместо постепенной здоровой сепарации, когда ребенку шаг за шагом в соответствии с возрастом передается ответственность, токсичный родитель действует по принципу «все или ничего». Стоит только ребенку проявить самостоятельность, такой родитель кричит: «Ах так! Значит, ты уже взрослый? Ну так и живи самостоятельно, а у нас помощи не проси». После этого родители могут повесить замок на холодильник, перестать выдавать деньги на необходимые расходы, а то и вовсе выставляют ребенка за дверь. А поскольку ребенок еще физически, морально и юридически не созрел для самостоятельной жизни, то такое поведение родителей создает в его голове прочную связку. Самостоятельность равно отвержение, равно смерть. Во взрослом возрасте такому человеку будет трудно не только отделиться от родителей, но и вообще проявлять самостоятельность и инициативу где бы то ни было. Ни о какой реализованности в жизни, карьере, бизнесе речи не идет, пишет психолог Наталья Рачковская. Итак, в нормальных семьях сепарация происходит сама собой и постепенно. Да, подросток или даже студент живет с родителями, они содержат его и заботятся о нем, ведь он еще не взрослый в полном смысле этого слова. Но в его душе подготавливается база, чтобы в свое время отделиться от родителей во всех смыслах. Научиться самому принимать не некоторые, а все решения. Заботиться о себе, обеспечивать себя. Можно сравнить этот процесс с отчаливанием судна. Сначала отданы швартовы, потом между причалом и кораблем появилась узкая полоска воды, затем она становится все больше, и вот судно выходит в свободное плавание. Меж тем, в таком естественном виде сепарация детей проходит лишь в редких семьях. Вот что пишет Сьюзен Форвард. По правде говоря, большинство взрослых людей в той или иной степени продолжают так или иначе путаться в родительских сетях. Очень мало тех, кто на вопрос о том, могут ли они полностью самостоятельно мыслить, действовать и чувствовать, категорически ответят «да», не соотнесясь ни в какое мгновение с ожиданиями родителей, пишет Сьюзен Форвард и тут же делает важную ремарку. На самом деле, в случае здоровой семьи такая ситуация до определенной степени является положительной. Она позволяет создавать и поддерживать в человеке чувство принадлежности к семье, единение с ней. Однако даже в случае здоровых семей такое влияние не должно заходить слишком далеко, пишет Сьюзен Форвард. Действительно, уважая и любя родителей, мы можем и в 25, и в 50 лет интересоваться их мнением. При этом соглашаться с ними полностью, частично или не соглашаться вообще. Ведь мы уже давно принимаем решения сами и не боимся этого. А наоборот, наслаждаемся своей самостоятельностью и свободой. А родители, в свою очередь, не будут давить на нас своей правотой, отметать наш опыт как не стоящий внимания, внушать вину за непочтительность. Они не сочтут оскорблением, если, выслушав их, мы поступим иначе, а нам не придется выкручиваться. По мере накопления жизненного опыта мы окончательно переходим в общении с родителями в плоскость «взрослый-взрослый», сохраняя взаимный интерес и чувство общности. Нередко сталкиваюсь с тем, что некоторые, и даже психологи, упрощенно трактуют сепарацию как уход из родительского дома и переход на самообеспечение. Тому, кто живет с родителями, автоматом ставится диагноз – незавершенная сепарация. Ах, если бы все было так просто, и мы могли бы сепарироваться, сняв в 18 лет комнатушку и устроившись работать. Но в том-то и дело, что сепарация не означает физический уход от родителей. Можно в 16 лет уехать за 1000 километров, стать финансово самостоятельным, но по-прежнему оставаться в созависимости с мамой и папой. А можно жить в одной квартире и быть автономным человеком. Сепарация – это уход не столько от родителей, сколько к себе. Чтобы качественно сепарироваться, нужно психологически повзрослеть. Чем больше вы созреваете как личность, тем больше между кораблем и берегом полоска воды. Верно и обратное. Если ты не созрел, то сепарироваться не сможешь, даже если переедешь на другой конец земного шара. Такая сепарация больше напоминает подростковый побег. Первый протест против родительского насилия, который в большинстве случаев завершается возвращением домой. Рассказывает читательница. «Мой первый побег из дома случился в 15. Решила попробовать переночевать у бабушки, а она заголосила. «Ах ты шалава такая!» Схватила трусы и стала лупить меня по лицу. Я выбежала из квартиры и в тот же вечер оказалась у очередного извращенца деда. Он часто предлагал нашей компании малолеток какую-нибудь помощь за пощупать. Пережив у него неприятную ночь, я решила возвращаться домой. Мать встретила многочасовыми издевательствами. Демонстрировала, как поступают с проститутками, порывалась тушить мне бычки об тело и пыталась пропихнуть в рот презерватив. Накануне своего 16-летия я нашла жилье и навсегда ушла из этого страшного дома, рассказывает читательница. Я бы не считала сепарацией ранний уход из родительского дома. Нередко дети абьюзеров делают это при первой возможности. Распространенный вариант такого побега – ранний брак. При этом девушка может понимать, что это не лучший кандидат в мужья, но бросается из огня да в полымя. В то время, когда дети из здоровых семей спокойно оканчивают школу, поступают в вуз, их сверстники, сбежавшие из токсичной семьи, выживают. Сидят впроголодь, перебиваются случайными заработками, вынужденно терпят плохое обращение. А нередко к этому времени девушка уже становится матерью и срывает злобу на ни в чем не повинном ребенке. Другой драматичный вариант развития событий – вчерашний подросток, уйдя от родителей, сталкивается с серьезными лишениями. Даже работая, он не может зарабатывать столько, чтобы ему хватило на аренду жилья и пропитание. Стремясь увеличить доходы, отнюдь не из алчности, девушки и парни могут вовлекаться в проституцию, криминальные схемы. Окончательной сепарацией можно считать такое состояние, когда родительские установки не влияют на ваши решения. Когда вы строите жизнь так, как считаете нужным, даже если это не соответствует представлениям мамы и папы. Вы вступаете в брак, когда хотите и с кем хотите. Или не вступаете. Рожаете одного, семерых или вообще не рожаете. Меняете места работы, сферы занятости. Проводите досуг, как вам нравится. Тратите свои деньги на что хотите. При этом вы не чувствуете себя виноватым, непутевым, не стремитесь угодить, подать очередной повод для гордости. Вы можете общаться с родителями близко и вовлеченно, отстраненно и формально, не общаться вовсе. В любом случае у вас будет своя голова на плечах. Когда повзрослевший ребенок плохих родителей пытается впервые проявить свою волю, это нередко выглядит не как зрелое решение, а как протест. По мнению Сьюзен Форвард, такое поведение, точно так же, как и покорное, говорит о зависимости от родителей. Человек психологически не готов к отделению от родителей. Стихийно бунтует, после чего его загоняют в стойло манипуляциями. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Когда Фред решил провести Рождество на лыжном курорте вместо семейного ужина, он пытался быть индивидом, освободиться от семейной системы. Этим он выпустил джина из бутылки. Его мать, братья и сестра обращались с ним как с монстром, который украл у них Рождество, и спустили на него лавину обвинений. Вместо того, чтобы проводить время со своей девушкой, катаясь на лыжах, Фред сидел в гостиничном номере, нервно схватившись за телефон, отчаянно пытаясь извиниться за горечь, которую, если верить его родственникам, он им принес. Когда Фред пытался сделать что-то необходимое лично ему, члены семьи ополчились против него. Так он превратился в общего врага, который угрожал семейной системе. Будучи сильно привязанным к семье, Фред быстро вернулся обратно в загон, подгоняемый чувством вины. В подобных семьях большая часть идентичности ребенка и его фальшивого чувства безопасности зависит от того, насколько он чувствует себя частью семьи, пишет Сьюзен Форвард. Как видим, клиент Сьюзен Форвард не сепарировался от родителей, хотя и пытается уже поступать по-своему. Пока его зрелости хватает на то, чтобы иногда следовать своим решениям, но не на то, чтобы считать себя имеющим на это право и отвергать манипуляции семьи. Гиперопекающие родители опутывают детей сетями совершенно излишнего сервиса, усугубляя их выученную беспомощность. Рассказывает читательница. Когда мы только познакомились с будущим мужем, он, 22-летний, живущий отдельно парень, раз в месяц возил к маме стирать свою одежду. А она жила в деревне, и воду им привозили в цистернах, к которым нужно было тащиться к черту на куличке со своей тарой. Каково в таких условиях стирать? Но стоило ему сказать: «Мам, я живу в городе, в квартире с водопроводом, у меня есть стиральная машинка», как она принималась возмущаться или обижалась. И он снова вез ей белье, а она убивалась на стирке. А потом, когда мы уже поженились, он как-то раз при ней пол помыл. Так она мне заявила: «Еще раз увижу твоего мужа со шваброй, я ее сломаю». Я замечала, он от нее приезжает и становится совершенно беспомощным. Встал из-за стола и пошел. Ни тарелку, ни крошки не убрав. Потом отходил и снова начинал что-то делать по дому. До следующей поездки к маме. Рассказывает другая читательница. Когда родители развелись, мама не подавала на алименты. Первое время отец иногда привозил деньги и продукты, но потом бабушка, мамина мама, запретила отцу давать деньги моей матери, аргументируя это тем, что она транжира и деньгами распоряжаться не умеет. Она сказала, чтобы он отдавал деньги ей, а она будет выдавать и контролировать, куда они уходят. Мы жили впроголодь, а бабушка копила алименты и время от времени отстегивала с барского плеча то на ремонт, то на поездку в отпуск, рассказывает читательница. Такие родители нередко диктуют детям, с кем им создавать семью, или вовсе запрещают это делать. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Брак сына представляется контролирующим родителям как большая угроза, а в супруге они видят конкурента за его любовь. Это приводит к жутким баталиям между родителями и супругой, в которых взрослый сын оказывается под перекрестным огнем, раздираемый противоречивыми чувствами верности одной и другой стороне. Некоторые родители накидываются на отношения сына с критикой, сарказмом и предсказаниями провала. Другие отказываются принять жену сына или ведут себя так, будто ее не существует. Некоторые начинают настоящее преследование. Неудивительно, что эти тактики наносят такой вред, что вскоре брак окончательно расшатывается, пишет Сьюзен Форвард. Но даже отпустив ребенка в брак, такие родители не собираются терять над ним контроль. Иллюстрация из жизни – патологическая привязанность Елизаветы Арсеньевой, бабушки Лермонтова, к своей дочери Марии, матери поэта. Когда 17-летняя Мария и небогатый помещик Юрий Лермонтов полюбили друг друга, Арсеньева согласилась благословить их на брак только при условии, что молодые останутся жить с ней в ее поместье Тарханы. Чтобы усыпить бдительность будущего зятя, Арсеньева пообещала, что передаст ему управление имением. Однако верховодила в Тарханах по-прежнему она – а дочь и зять стали при ней, по сути, приживалами. Арсеньева повязала их и экономически. Почву для этого она подготовила загодя. После смерти мужа основную часть его наследства записала на себя. В качестве приданого за дочь она выдала Юрию Петровичу вексель на 25 тысяч. Но вексель – это не наличные. Вот и жили молодые на территории матушки и в полной финансовой зависимости от нее. Конечно, при таком раскладе Арсеньева могла крутить ими, как ей вздумается. Факты здесь и далее привожу по книге Елены Егоровой «Детство и отрочество Михаила Лермонтова», получившей одобрение лермонтоведов. Марию очень тревожат трудные отношения мужа с Елизаветой Алексеевной. Почему мать так холодна и придирчива к ее мужу? Он-то уж, кажется, во всем ей уступает. Переехал в Тарханы, после свадьбы не стал настаивать на получении приданого, а оно не маленькое. Но куда хуже бесконечные сплетни об изменах супруга с горничными и служанками. Маменька постоянно твердит об этом. Как ей не доверять? А верить не хочется. Муж по-прежнему нежен, внимателен к Марии Михайловне и сыну. Не скупится на слова любви. А она боится обидеть его своими подозрениями. Только втайне плачет. Неужели ее любимый Юра изменяет ей с дворовыми девками? Вряд ли. Это очень расстраивало Марию Михайловну. Доводило ее до слез. Она простудилась. Слегла в лихорадке с кашлем и сильной головной болью. Однажды она сильно закашлялась и, вытирая рот платочком, испугалась, увидев кровь, пишет Елена Егорова. Вот так любящая мать держала дочь в постоянном стрессе и довела ее до чахотки. Но Арсеньева не остановилась и тогда. Немало не заботясь о чувствах больной Марии, она продолжила терзать ее клеветническими рассказами про измены мужа. После очередного разговора с матерью Мария плакала и писала стихи о несчастливой любви и скорой смерти. Так оно и произошло. Из подобных созависимых отношений и вытекают полуанекдотические, а на самом деле жизненные и оттого еще более чудовищные ситуации, когда мать ложится третьей в постель к сыну с женой или в любой момент врывается к ним в комнату. Поведение такой матери подчинено утверждению своего главенствующего влияния на сына. Оцените клинику диалогов в «Грозе» Островского. Кабанова. «Может быть, ты и любил мать, пока был холостой? Да меня ли тебе? У тебя жена молодая». Кабанов. «Одно другому не мешает. Жена само по себе, а к родительнице я само по себе почти не имею. Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь этому не поверю. Кабанов. Для чего же мне менять? Я обеих люблю. Кабанова. Ну да, да, так и есть, размазывай. Уж я вижу, что я вам помеха. Кабанов. Думайте, как хотите, на все есть ваша воля. Только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем. Пишет Островский. Только вдумайтесь, мать ревнует сына к жене, точно женщина любимого мужчину. Надо находиться в психологическом инцесте с сыном, чтобы видеть в его партнерше соперницу. Ведь это совершенно разные типы отношений, как и пытается втолковать матери Тихон. Времена Островского прошли, но Тихонов-Кабановых и сейчас пруд пруди. Герой одной из историй, рассказанных мне читателями, настолько сильно контролировал весь семейный клан, что ему так и не случилось повзрослеть и начать жизнь. Ведь разве можно назвать жизнью амебоподобное существование, когда ты вообще ни о чем не думаешь, ничего не хочешь, ничего не решаешь? Рассказывает читательница. Однажды к моему отцу на работу приехал отец Влада с предложением нас познакомить. До этого его семья собрала сведения о моей семье и лично обо мне. Далее мне позвонила сестра Влада и сказала, что ее брат хочет со мной познакомиться, но очень стесняется. Договорились о встрече. На этапе между подачей заявления и свадьбой стало проскальзывать неприятное. Его родственники настаивали на исполнении всех ритуалов и традиций. Очень пышной свадьбе, платьях конкретного цвета и фасона и даже цвете моих волос. А свадьбу хотели как можно скорее, поскольку беспокоились о том, что ему приходится ездить ко мне по вечерам аж за 9 километров. Также мы с мамой проглотили, как коллективный разум нас отчитал за то, что дитя нарядилось и приехало с цветами делать предложение, а ему не накрыли стол, не устроили праздник. Дитя при этом сидело молча. Ясно, что его семейство настаивало на проживании вместе с ними. Я была против, но его мать и сестра изобразили такую обиду, будто я им не доверяю, что я согласилась на их условия. После свадьбы началось. Его мама комментировала каждый мой шаг, взгляд, действия, выражение лица, не говоря уже про прическу, одежду и что соседи про меня сказали. По мнению высказавшихся жителей деревни, прическа на второй день свадьбы была плохая. Куртка, в которой я как-то шла, коротка. Мне тут же купили новую. И мне надо делать завивку. Еще пару раз было обсуждение меня на общем собрании их родственников. Меня уговаривали повлиять на своих родителей, может даже обманом, давя на жалость, чтобы они давали мне на семью побольше денег. Мне внушали, что если муж меня бросит, то он себе быстро новую найдет, а я уже порченная разведенка и навсегда останусь одна. На другом общем собрании мне предъявили обвинение в том, что я недостаточно старалась завоевать мужа, позволяя себе ходить по дому без улыбки и с хвостиком на голове, в то время как надо было транслировать непрекращающуюся радость по любому поводу и ходить с ракушкой или хотя бы сделать завивку и ходить с распущенными. Я предлагала мужу отселиться и жить самостоятельно, ведь мы оба работаем, проживем как-нибудь. Я еще любила его и думала, что Влад неплохой, а просто внушаемый. Но на семейном совете меня обвинили в том, что я хочу дитя оторвать от семьи. Он опять молчал. Развелись по обоюдному согласию. Мать с сестрой составили текст заявления, и он его отвез куда надо. Влад через несколько месяцев женился снова на той, кого ему выбрали мать и сестра, рассказывает читательница. Бывает, что токсичные родители с ножом к горлу требуют брака и рождения внуков. Мой читатель, давно живущий в столице, в 29 лет приехал к матери на 3 недели в свой провинциальный городок и услышал ультиматум – за это время выбрать невесту и подать заявление. Ему представили нескольких девушек, и он, не посмев протестовать, сделал предложение одной из них. О любви речи не шло, ведь нельзя полюбить, зная человека всего пару недель. Через месяц была свадьба. Меж тем, в столице у него была женщина, с которой он встречался несколько лет. Но поскольку мать ее не рассматривала, то и он не осмелился ей перечить, и, вернувшись из отпуска женихом по неволе, просто перестал ей звонить. Сейчас ему под 60, но он до сих пор с сожалением вспоминает о ней. Бывает, что на нудеж родителей насчет замужества и женитьбы дети реагируют протестным одиночеством. Вот что рассказывал Джонатан, пациент Сьюзен Форвард, который в свои 55 лет не был женат, но чувствовал, что упустил в жизни нечто важное. «Моя мать одержима идеей женить меня. Я ее искренне люблю, но терпеть не могу проводить с ней время именно из-за этого. Она живет ради моего счастья, буквально душит меня своей заботой. Никак не могу стряхнуть с себя эту женщину. Она постоянно советует мне, как жить. Будь ее воля, она бы дышала вместо меня. Форвард считает позицию Джонатана протестной. Он пытался избавиться от удушающего контроля и поэтому бунтовал и отвергал все, что предлагала ему мать, даже то, что и сам мог бы желать, например, брак. Для него не поддаваться на уговоры матери стало настолько важным, что он отказывался от любых отношений с женщинами, которые, по его же словам, были ему необходимы. Ведя себя таким образом, он поддерживал иллюзию личной независимости, хотя было ясно, что потребность в бунте сильно превосходила его способности к свободному выбору, пишет Сьюзен Форвард. Таким образом, и покорность, и протест, по мнению Форвард, говорят о том, что мы так и не стали отдельными от родителей личностями. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Когда контроль со стороны родителей интенсивен, пугает нас, заставляет нас чувствовать вину и эмоциональную боль, мы, как правило, реагируем или капитуляцией, или бунтом. Обе эти реакции сворачивают процесс психической сепарации от родителей. Хотя нам и кажется, что именно бунт означает отделение, переход к самостоятельности. Однако, если мы бунтуем, реагируя таким образом на поведение наших родителей, мы точно так же находимся под их контролем, как и в случае смирения и капитуляции, пишет Сьюзен Форвард. Словом, многие неправильные жизненные решения проистекают из-за незавершенной сепарации с родителями, когда вы слушаете не себя, а их, рабски ли повинуясь или бунтуя. Например, Джонатан отказался от брака в пику контролирующей матери. Другие дети вообще отказываются от своей жизни под нажимом родителей. Моя читательница вышла замуж наперекор желанию отца, но ее сестру он твердо решил не отпускать. Вот что рассказывает читательница. Он взвалил на нее все то, что делала для него мама, пока не умерла. У сестры вообще не было личной жизни. После работы она бежала домой, в обеденный перерыв тоже, поскольку отец настолько привык к обслуживанию, что даже не мог самостоятельно разогреть суп, рассказывает читательница. Принесение своей жизни в жертву, существование при ком-то в виде функции трудно расценивать как добровольный выбор человека, хотя навскидку он может выглядеть именно таковым. Вот отличная иллюстрация из Викентия Вересаева. У нее 1000 разных старческих болезней. Эмфизема, миокардит, печень, колит. Дочь ухаживает за ней самоотверженно. Постарела, подурнела от заботы бессонных ночей. А старуха полна к ней злобой и желанием сделать ей больно. Спрашивает меня, не можете ли вы меня устроить в больницу? В больницу? Зачем вам? Я тут очень всех стесняю. Вера только и думает, как бы от меня избавиться. «Мама, да что ты такое говоришь?» «Да, да, я отлично вижу. Я чувствую, что я всем тут в тягость». Все время точит дочь за то, что мало о ней заботится, что не любит матери. Если дочь выйдет на полчаса пройтись, старуха встречает ее упреками, что она ее бросила. Ночью вдруг начинает звать спящую дочь. «Вера, Вера!» «Что ты, мама?» «Я не сплю!» «Как, дескать, ты можешь спокойно спать, раз я не сплю?» И часто говорит дочери, «Когда я умру, совесть будет тебя терзать, что ты была со мной такая эгоистка. Я буду приходить к тебе во сне». И дочь мне говорила, «Как я все время чувствую себя глубочайшей преступницей и не могу убедить себя, что это у мамы только от старческого слабоумия. Я же ведь помню, какая она ко мне всегда была любящая и самоотверженная». И все с трепетом ужаса повторяли, «Не дай бог никому такой старости», пишет Викентий Вересаев. А я бы сказала, не дай бог никому такой жизни, как у Веры. А престарелая мать как раз чувствует себя отменно. Полностью поглотила и присвоила себе дочь. Бывает, ухаживая за такими родителями, дети быстрее их отправляются на тот свет. Но и пережив родителя, человек часто бывает дезориентирован. Он понятия не имеет, как существовать без властной руки, без поводыря. Его нет как самостоятельной единицы. Как жить? Для чего жить? Рассказывает читательница. После смерти матери Петя ушел в долгий запой с короткими периодами просветления. Похоже, он чувствовал себя как трехлетний ребенок, который вдруг понял, что остался один в песочнице. Растерянный трехлетка с интеллектом, физиологией и внешностью взрослого мужчины. Родственники, коллеги, знакомые искренне жалели так сильно горевавшего Петю. Когда деньги на выпивку закончились, он начал брать в долг у всех подряд. Пожилая соседка и сестра носили ему еду. Подруга матери, Ольга Петровна, давняя замужняя любовница Пети, разрывалась на несколько фронтов. Между детьми и внуками, Петей, который настаивал, чтобы она теперь жила у него и заменяла ему маму, и одновременно пыталась прекратить его запои и гоняла от него обнаглевших соперниц. Когда она уходила домой, он звал то меня, то другую девушку. Иногда мы занимались сексом всю ночь, а иногда он просто пил, рыдал, говорил, что ему страшно ночевать одному, и снова пил. Ребенок пытался окружить себя игрушками, чтобы спастись от постигшего его экзистенциального ужаса. А в роли игрушек неизменно оказывались близкие люди. Сорвавшись, он начал скатываться в алкогольные пучины с ужасающей скоростью. Наверное, мать была единственным тормозом, который мог его хоть как-то остановить. И она же являлась самой любимой жертвой. А теперь все тормоза исчезли, шлюзы открылись, и трубы горели уже непрерывно, как нефтяной факел. Деньги исчезли быстро, как и работа. Его и раньше выгоняли за пьянки несколько раз. С последней работы его уволили, когда он пропал на неделю без объяснения причин, рассказывает читательница. После смерти отца слетел с катушек и Парфен Рогожин из «Идиота» Достоевского. Мальчик дожил до 27 лет, рабски повинуясь суровому родителю, лишь время от времени вырываясь из-под контроля и пускаясь во все тяжкие. То напьется так, что валяется в канаве, то на деньги, выданные отцом, импульсивно купит бриллианты для неизвестной красавицы, увиденной на улице. И за этим неотвратимо следует казнь, такая привычная для Рогожина, на которую он ведет себя сам, видимо, ощущая свою огромную вину и плохость, но делегируя роль палача отцу. Страх Рогожина перед кулаками отца, отсутствие всякого сопротивления, когда тот его избивает, кроме импульсивных, совсем как у подростка, побегов, пьянства и растрат, поистине поразительны. С другой стороны, покорность побоям, как и глотки свободы, очень хорошо отражает садомазохистическую, самодеструктивную натуру Рогожина, привыкшего жить в ожидании наказания и ищущего способы наказывать самому. В такой среде он и не мог сформироваться иначе. Вот почему бесполезно недоумевать. А как это он в 27 лет позволял отцу себя избивать? Мог бы давно уйти и не терпеть тиранию. При отсутствии сепарации родители продолжают врываться в жизнь детей, когда им заблагорассудится. Пусть даже дети живут отдельно. Эти ревизора всегда могут нагрянуть и открыть дверь своим ключом, обыскать шкафы, проверить качество уборки, заполненность холодильника. То и дело мне приходится слышать невообразимые истории, как свекровь выкинула развратные трусы невестки или вылила в унитаз приготовленные ею щи, поскольку они были белые, а должны быть красные. Рассказывает читательница. Мой отец мог зайти ко мне в комнату, когда я переодеваюсь, меняю прокладку, и когда приехал в гости, вопреки моим протестам, вошел в комнату, где я кормила грудью малыша. Мог без предупреждения приехать в мое жилье. По документам это его собственность, которой до 30 лет он меня шантажировал. Не перечь отцу, и квартира будет твоей. Когда я в постели лежу с парнем, рассказывает читательница. Моя читательница, раздельно проживая с матерью в одном частном доме, выдержала настоящую атаку, когда осмелилась поставить внутренний запор на своей двери. Пожилая абьюзерша страшно оскорбилась, когда как-то в полночь не смогла попасть на половину дочери. От другой читательницы мать требует готовности принять ее звонок в любое время и слушать ее столько, пока не иссякнет поток красноречия. Спит ли дочь, работает ли, находится на совещании, печет блины. Мать это не волнует. Она уверена, что ради нее дочь обязана бросить все. Читая такое, я все больше понимаю, отчего у многих людей такие специфические представления о личных границах. Вот почему они говорят, что дружба – понятие круглосуточное. А это значит, что на правах друга человек может вломиться в вашу жизнь всегда, когда захочет. Вот почему они способны позвонить 5 раз подряд, если вы не отвечаете, а потом еще настрочить сообщение. Почему не взял трубку? Вот почему они могут устроить сюрприз, без приглашения заявившись в гости. Распространенная форма нарушения личных границ – родители без вашего согласия рассказывают всем подробности вашей жизни. За кого вышли замуж, кем работает муж и сколько зарабатывает, почем вы купили квартиру, какие у вас проблемы со здоровьем. Рассказывает читательница. «Моя мать готова каждому выложить про меня все-все. Если мне звонят на домашний, она тут же рассказывает, куда, во сколько и в какой одежде я ушла. Причем даже не спрашивает, кто мне звонит. Как-то выдала моей начальнице. Она ушла к гинекологу, потому что до этого ходила в ванную, наверное, подмываться». Рассказывает другая читательница. «Я вышла замуж и переехала в столицу, но не хочу, чтобы мою жизнь обмусоливали завистники. Но мою мать прямо не остановить. Сколько раз просила ее ничего обо мне никому не рассказывать. Было несколько скандалов из-за ее длинного языка. Как-то она дала мой адрес бывшей приятельнице, с которой я порвала лет 20 назад. И та заявилась ко мне в гости проездом. Раздает направо-налево мой телефон, а на все мои претензии один ответ. А что я такого сделала? Я тобой горжусь, поэтому и рассказываю про твои успехи. А ты перед людьми нос задираешь, и жизнь тебя за это накажет. рассказывает читательница. Запуганный и униженный с детства человек, на которого орут, обзывают тупицей и дубиной Стаиросовой, которому запрещают докучать и вообще выражать эмоции, вырастает с практически парализованной способностью мыслить самостоятельно. Его голова напичкана родительскими установками, интроектами, искаженными представлениями о себе и о мире. Не умея и боясь думать самостоятельно, подвергать сомнению аксиомы, человек живет под гнетом этих интроектов, слепо верит в них. Сьюзен Форвард называет их гласными и негласными убеждениями, и на этом я подробнее остановлюсь в четвертой главе. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «Сколько серьезных и даже судьбоносных решений мы принимаем, ориентируясь на мамин голос в голове. И чем токсичнее воспитание, чем больше родители давили авторитетом и душили попытки мыслить самостоятельно, тем больше интроектов живет в нас и управляет нашей жизнью. Самый простой пример – моя клиентка до 35 лет не могла научиться вязать, хотя очень хотела, но каждый раз, принимаясь за дело, слышала в голове мамин голос: «У тебя руки не из того места растут», – поясняет психолог Наталья Рачковская. Вот почему полноценная сепарация невозможна без расчистки авгиевых конюшен в вашей голове. Незавершенная сепарация становится источником проблем и боли не только для самого выросшего ребенка, но и для его близких. Как-то на автограф-сессии ко мне подошла интеллигентная пожилая женщина и рассказала следующее. «Мы с мужем прожили 40 лет. Я любила его и считала, что он любит меня. Но вот умерла свекровь, и свекр потребовал, чтобы сын взял его к себе. Уточню, он не лежачий больной. Мы с мужем оба работали, поэтому нанимали сиделок, но они долго не держались. У свекра тяжелый характер. В итоге все свалилось на меня. Я ушла с работы и оказалась наедине с бесконечными капризами свекра. За полгода превратилась в выжатый лимон и сказала мужу, что деда надо отселять, иначе я заболею. Но муж отказался, сказал, что папа – это святое. А я, получается, никто? И мое здоровье, покой, работа ничего не значат? Я ушла. Прошло 7 лет. Свекор умер, и муж вернулся ко мне. А я не нахожу в себе прежних чувств и не могу понять. Я что, его разлюбила? После 40 лет любви? Но почему?» – рассказывает читательница. «Потому что муж предал вас. Вы прожили с ним 40 лет, полагая, что вы как партнер – главный человек в его жизни. Но оказалось, что папа намного важнее. Такое положение вещей естественно для ребенка. Но взрослее он должен становиться все более автономной личностью, центром своей жизни. Видимо, вы выросли в здоровой семье, и в положенный срок мама и папа естественным образом перестали занимать первое место в вашей жизни. Поэтому вам трудно понять, что ваш муж в свои 60 лет остался психологическим мальчиком, трепещущим перед властным отцом. Он так и не стал самостоятельной личностью, не сепарировался. Сказать отцу «нет» для него немыслимо. Легче отказаться от вас, да и от самого себя, если разобраться. Ведь папа стоит для него даже не на втором месте, которое в жизни взрослого человека принадлежит партнеру, а на первом. То есть отец для него важнее себя самого. Он себя ради него предает. Что уж говорить о вас. Незрелость вашего мужа еще и в том, что он бросился почитать отца вашими силами. Выходит, вы выбивались из сил ради свекра, чтобы успокоить чувство вины мужа. Но на худой это конец. В 60 лет трепещешь перед отцом, плати по своим счетам сам. Нельзя быть в отношениях с незрелым человеком и не разделить с ним груз зависимости от его родителей, не пострадать от его инфантильности. Послушаем еще одну историю. Моя свекровь говорила, что как было бы хорошо, если бы мы все жили вместе, и она бы занималась домом и вносила в общий бюджет свою пенсию. И так мягко она стелила, что я сама же предложила мужу съехаться с его мамой. Первые 2 месяца была идиллия. Она вставала в 7 утра, чтобы мне перед работой блинчиков напечь. Мне было неловко, но она настаивала, чтобы я ее будила. Готовила мне завтрак, кормила, мыла посуду, провожала на работу, обнимая и перекрещивая. Почти всю домашнюю работу делала. Не подумайте, что я жила как барыня. Она просто вырывала у меня из рук толкушку для пюре, отталкивала от раковины, и я вынуждена уступала, ведь она говорила, что обидится, если я не послушаюсь. А потом села на шею. Все обслуживание ее и ее сына легло на меня. А я вообще-то еще работала на руководящей должности и к такому раскладу была не готова. И вот муж после работы отдыхал, свекровь составляла ему компанию, а я крутилась, как белка в колесе. Как это произошло? Хитро и постепенно. Однажды просит помочь ей белье развесить, потому что простыни тяжелые, у нее спина болит. Я развесила. Следующую партию закинула, она не возражает. Так стирка стала моим делом. Еще через некоторое время прихожу с работы, она сидит со слезами на глазах. «Что случилось, мама?» «Ой, ножки болят, весь день сегодня у гладильной доски простояла и не все успела догладить. Ну ничего, сейчас немного отдохну и продолжу». «Ой, ну что же вы так убиваетесь, давайте я доглажу». Так и глажка стала моей. Через некоторое время у нее спина и колени заболели после мытья пола. Потом стали ножки болеть после мытья посуды. Уже сейчас, когда я много лет в разводе с этим мужчиной, я вспоминаю эту историю и вижу, что свекровь еще до вселения к нам пыталась поехать на мне. Как-то раз муж привез мне ее постельное белье. Не спросил меня, могу ли я постирать, готова ли этим заниматься. Ну и все. С тех пор я стала стирать не только постельное, но и всю ее одежду. А машинка тогда была не автомат, как сейчас. Приходилось вручную полоскать и отжимать. Потом она высказала невзначай, что ее бабушка все-все гладила, вплоть до трусов и носков. И после этого я стала не только стирать, но и гладить для нее. О чем я думала, приглашая ее к нам жить, понятия не имею, рассказывает читательница. Что не так в этой истории? Каждый вправе сам решать, какой сервис он готов предоставлять родителям. Делать это самостоятельно, нанять помощника или вообще не взваливать это на себя. Ведь мама с папой в состоянии обслужить себя, если они не старые и в добром здравии. Но здесь почтительный сын, в точности как и мужчина из предыдущей истории, вольно-невольно вплел жену в свои нездоровые отношения с матерью. Сам он не может ни очертить границы, отказав ей, ни взять на себя ее обслуживание, раз уж считает это правильным. Выход – перекинуть все на жену, а самому устраниться, при этом считая себя хорошим сыном. Как понять, связаны ли вы с родителями нездоровыми узами? Сьюзен Форвард предлагает отметить утверждения, которые кажутся вам верными. В моих отношениях с родителями я считаю, что... Первое. От меня зависит, будут ли они счастливы. Второе. От меня зависит, будут ли они горды мною. Третье. Я для них являюсь всем. Четвертое. Мои родители не могли бы жить без меня, я не смог бы жить без моих родителей. Пятое. Если я скажу родителям правду о разводе, об аборте, о моей гомосексуальности, о том, что мой жених атеист и так далее, я убью их этим. Шестое. Если я буду противостоять родителям, я навсегда потеряю их. Седьмое. Если я скажу им, сколько вреда они мне причинили, они удалят меня из своей жизни. Восьмое. Я не должен говорить и делать то, что может задеть чувства моих родителей. Девятое. Чувства моих родителей важнее моих. Десятое. Я должен компенсировать им то, что я настолько плохой человек. Одиннадцатое. Если бы я мог донести до них, сколько они причиняют мне вреда, они бы стали вести себя иначе. Двенадцатое. Не важно, что они сделали. Они мои родители, и я должен их уважать. Если вы отметили 4 или больше высказываний, значит, вы все еще находитесь в сильной зависимости от родителей. Как нетрудно в это поверить, все эти убеждения иррациональны. Они мешают вам стать отдельным, самостоятельным человеком. Они увеличивают вашу зависимость и лишают вас власти над собой, присущей взрослому человеку. Некоторые из этих убеждений полностью перекладывают на вас ответственность за то, как чувствуют себя ваши родители. Если вас убедили в том, что вы ответственны за их чувства, возможно, что вы до сих пор верите в то, что обладаете властью делать так, чтобы ваши родители, а часто и весь мир, были счастливыми или несчастными. Например, если вы совершили не какой-то жестокий и противозаконный поступок, а сделали нечто, что опечалило вашу мать, например, заключили брак с кем-то, кто ей не нравился, или нашли работу в другом городе, ответственность за то, чтобы найти способ чувствовать себя лучше, лежит на вашей матери. Совершенно допустимо сказать ей что-то вроде «Мне жаль, что это тебя расстроило», но вы не обязаны менять ваши планы с единственной целью не затронуть мамины чувства. Когда кто-то базирует свои жизненно важные решения на том, как будут себя чувствовать его родители, этот человек отказывается от свободы выбора. Если чувство человека всегда на первом месте, значит, вы уступаете им водительское место в вашей собственной жизни, подытоживает Сьюзен Форвард. Сложности в создании отношений. Я тут узнала одну вещь. Чтобы найти хорошего мужчину без тараканов, нужно и самой быть такой. Из сети. Побои и ругань как опиум. По мере снижения чувствительности приходится удваивать дозу. Гарриет Бичер Стоу, писатель. Если человек в раннем детстве был окружен любовью, вниманием и заботой близких людей, если его потребности в безопасности, в принадлежности и любви были удовлетворены, то, став взрослым, он будет более независим от этих потребностей, чем среднестатистический человек. Абрахам Маслоу, психолог. Обманут, предадут, высмеют, отвергнут, бросят, изменят, плюнут в душу, разгласят тайны, разденут до нитки. Вот далеко не полный перечень страхов, с которыми взрослый ребенок токсичных родителей смотрит на людей, романтических партнеров, друзей, коллег. Рассказывает читательница. К сожалению, родительское воспитание очень сильно сказалось на всех сферах моей жизни. Помимо выбора не тех мужчин, мне всегда было трудно открыться людям. Ведь мои близкие всегда лезли мне в душу, чтобы потом использовать вытащенную из меня информацию против меня. Для насмешек или как доказательство моей неадекватности, рассказывает читательница. А вот что пишет Сьюзен Форвард. Джо провел детство, ожидая, когда разразится буря отцовского насилия, и зная, что он никак не может ее предотвратить. Этот опыт оставил в нем интенсивное чувство страха. Он боялся, что ему причинят вред и что его предадут. Его два брака быстро закончились разводом, потому что он не мог научиться доверять. «Я постоянно чего-нибудь боюсь и сам себе не могу это простить. Если твой отец, который должен тебя любить и заботиться о тебе, обращается с тобой подобным образом, поневоле начинаешь задаваться вопросом, что же можно ожидать от чужих людей? Я разрушил все свои отношения, потому что не могу никому позволить приблизиться ко мне. Мне стыдно от этого. Стыдно от того, что я постоянно боюсь, но жизнь внушает мне ужас. На терапии я много работаю над этим, потому что иначе я ни на что не гожусь, ни себе, ни другим. Но, боже ты мой, какая же это тяжелая борьба!» рассказывает о пациенте Сьюзен Форвард. Травмированный человек боится сближения и в то же время страстно желает быть оцененным, выделенным, принятым. Назовем это любимым. Хотя это искаженное невротическое представление о любви. От партнера он ожидает, что тот сделает его счастливым. Однако нужды невротического человека удовлетворить невозможно. Ему всегда будет не то, не так и недостаточно, как бы хорошо к нему ни относились. Взрослые дети токсичных родителей привычно создают нездоровые отношения, зависимые и созависимые. Классический зависимый – это такая беспомощная личность, инициативу и самостоятельное мышление которого задавили чрезмерной опекой. Такой человек не умеет о себе позаботиться. Нередко он попадает в брак тушкой. Зависимую девушку пристраивают замуж за психологического папочку, а инфантильного сына мать передает психологической преемнице. Вместо того, чтобы создать партнерство, человек обретает в супруге мамочку или папочку, которые все за него решают, создают удобства и выручают. А теперь вспомните, насколько у нас распространены семьи, где жена полностью обслуживает инфантильного и потребительски настроенного мужа. Она выполняет функцию хозяйки, психолога, личного секретаря, рассылает его резюме, дает объявление о продаже авто, организует отдых. Беспомощность может доходить до того, что человек не умеет элементарных вещей – пожарить яичницу, простирнуть носки. Зависимые создают гармоничную пару с созависимыми, которым жизненно необходимо кого-то опекать, наставлять и спасать. Одна читательница написала мне, что от развода с явно токсичным мужем ее удерживает то, что ей не для кого будет готовить и создавать уют. А ведь как логично и естественно радовать вкусной едой и комфортом в первую очередь себя и детей. Увы, от привычки к зависимости и созависимости трудно избавиться, если не завершил сепарацию от родителей. Почему, поясняет психолог Наталья Рачковская. До подросткового возраста мнение родителей для ребенка наиболее значимо. Потом он начинает от них психологически сепарироваться, но сразу отделиться от них в никуда ему страшно. Переходный этап – прилипание к какой-то значимой группе людей, чье мнение теперь становится для подростка важнее родительского. Но в какой-то момент у него появляется ощущение – «я отделился от родителей, мир не рухнул, дальше я могу сам, я справляюсь». Если же обстановка в семье нездоровая, родители препятствуют сепарации, стараясь привязать ребенка, внушить, что он без них не справится, то он застревает в этом состоянии – созависимости. Он может пытаться спастись от нее, выбирая другой объект для прилипания. Но если завершить сепарацию от родителей, то потребность в прилипании и созависимых отношениях с кем-то другим отпадет само собой. Ведь созависимость – это «мамонтенок ищет маму». Поэтому мы так часто слышим от взрослых «не могу жить без отношений», пишет Наталья Рачковская. Другая проблема выросших детей токсичных родителей – влечение к деструктивным людям. Пострадать от абьюзера может любой, но травмированные люди заводят такие отношения одни за другими. Зрелые личности, если им и встречаются, интереса не вызывают. Нет улетной эйфории, никто не ставит на пьедестал, не забывает ради вас обо всем на свете, а значит мало любит. Нет эмоциональных качелей, драмы, а значит скучно. Нет слияния, в которое можно упасть и забыться, а значит нет близости. Травмированный человек чувствует себя в таких отношениях обделенным, ему не додают. По сути, он хочет получить от людей то, что ему задолжали и никогда не вернут родители. Конечно, это происходит бессознательно, Но, увы, так и будет происходить, если свои автоматические ожидания и реакции не проанализировать в терапии и не переучиться. Итак, здоровые люди не дадут ни драмы, ни поклонения, ни слияния, а вот деструктивные, которые и сами такие же созависимые, бросят к вашим ногам невероятную любовь, которая сменится холодностью и отвержением. Горько, больно, очень тревожно, но давно привычно. При этом было бы неверным говорить, что травмированные люди целенаправленно ищут партнеров, которые будут их унижать и отвергать, или притягивают их. Часто они просто ныряют в отношения, очаровавшись чьей-то или даже своей влюбленностью. Настолько невыносимо им находиться наедине с собой и без слияния с кем-то. А иногда поспешно сходятся с явно проблемным человеком, потому что им негде и не на что жить. Вот и приходится соглашаться практически на любые отношения, которые доступны. И пошла она к нему, как в тюрьму. Личностно зрелый человек долго не продержится с таким партнером. Ему станет некомфортно от непредсказуемости, беспричинной холодности, несоразмерной ранимости, вспышек ревности, от того, что из него постоянно выбивают подтверждение любви. Причем любовь нужна именно невротическая. «Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтаю. Во всем мире для меня существуешь только ты. Я на все пойду ради тебя». Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру друзей, лишь бы ты всегда была моей. Рассказывает читательница. Я не замужем и никогда не была. Несколько лет ни с кем не встречаюсь. Оглядываясь назад, понимаю, что были достойные мужчины, которые за мной ухаживали, но я их ни во что не ставила. Меня притягивали недоступные, загадочные. Получается, либо мужчины со мной жестят, либо я с ними». И я не знаю, смогу ли я вообще создать здоровые отношения с адекватным мужчиной. Мне сложно строить близкие отношения. Я в каждом вижу какие-то недостатки. Но я не хочу больше никакого деструктива и в результате нахожусь в изоляции. Рассказывает другая читательница. После 19 лет в домашнем аду я поймала себя на том, что копирую поведение родителей по отношению к близким. Муж меня иногда раздражает беспредельно. Я могу раздуть трагедию из любой мелочи. И в эти моменты я искренне верю, что он на самом деле такой отвратительный, каким я вижу его сейчас. Гнев захватывает полностью, очень сложно себя контролировать. Я работаю над собой изо всех сил, стараюсь сохранить гармонию в доме. И мне очень стыдно перед любимым человеком, рассказывает читательница. Существовать в подобных сценариях человеку больно, ведь он по сути постоянно повторяет травмы детства. Но для него это так и останется единственной рабочей схемой, пока он всерьез не возьмется за перезагрузку. Впрочем, иногда травмированному человеку не нужно ни пьедесталов, ни обожествлений, ни невероятной любви. Вернее, он не смеет и помыслить о таком, ведь он рос настолько заброшенным, что не видел и маломальского внимания. Манипулятор, чувствуя такую острую нужду, вьет из него веревки. Например, в фильме «Монстр» с Шарлиз Терон показано, как Эйлин Уорнес, женщина с очень тяжелым детством, настолько прикипает к малознакомой девушке, что идет на череду убийств, чтобы заработать на их совместную жизнь. А та всего-то дала ей щепотку лженежности. Похожий сценарий отыграла и Барбара Вулвард-Хаттон. В 1930-х-1950-х она была одной из богатейших женщин планеты, но все свои миллионы употребила на то, чтобы заткнуть бездонную дыру недолюбленности. Как Эйлин была готова на все, лишь бы удержать внимание единственной, кому она оказалась якобы нужна, так и Барбара не останавливалась ни перед какими тратами, лишь бы почувствовать себя любимой, что в ее представлении значило хотя бы неотвергаемой. «Бедная маленькая богачка», так прозвали ее журналисты. Мать Барбары покончила с собой, когда девочке было 5. Она мыкалась по родственникам и росла ребенком-невидимкой, до которого никому не было дела. Привыкнув к тому, что ее как бы не существует, она была готова ухватиться за любого, кто давал ей иллюзию того, что она хоть сколько-то интересна, видимо. Не требовалось никакого мега-обольщения. Барбара легко угодила в сети профессионального многоженца Алексом Дивани, который сорил ее деньгами, напропалую изменял, но по привычке, укоренившейся с младенчества, Барбара оставалась невидимой, безгласной, видимо, считая, что недостойна иного отношения. Впрочем, оно ей было и неведомо, отсутствовало в ее картине мира. Через 2 года Алекс оставил ее ради другой миллионерши, и с тех пор Барбара стала переходящим знаменем от одного абьюзера к другому. Она 7 раз выходила замуж, но ее избранники изменяли ей, разоряли, а кто-то и поколачивал. И каждый раз при разводе она отстегивала им солидное отступное. Барбара все сильнее погружалась в депрессию, все больше пила и умерла в 66 лет. На ее счету осталось всего $3,500. Вот такая трагичная история женщины, очень красивой и сказочно богатой, но с детства заброшенной и нелюбимой, которая всю жизнь положила на то, чтобы ее полюбили, и дорого заплатила за это в прямом и переносном смыслах. Если вас заинтересовал сюжет, рекомендую фильм «Бедная маленькая богачка. История жизни Барбары Хаттон с Фарой Фоссет». Рассказывает читательница. Мы, дети, выросшие у нарциссичных родителей, воспринимаем такое отношение к себе, все это, простите, дерьмо, как любовь. И когда мы встречаем такого человека, в его дерьмовом отношении к себе мы видим любовь. Да, он любит меня, просто не может показать, не умеет, так же, как мама. Но любит, не может не любить. И начинаем его такого несчастного жалеть. Поэтому так сложно из этих отношений вырваться. Кажется, что он любит, просто ему плохо, и он обижен, злится. Ну а мы сейчас все выясним, и все будет хорошо. И мы наконец-то сможем получить всю недополученную любовь. И мы, как получали изредка крохи любви от мамы, так побираемся и здесь. И в лживые сахарные шоу верим, как верили в мамины, принимая их за любовь, рассказывает читательница. Жесткое, но меткое слово «побираться». Ребенок нелюбящих родителей привык заслуживать их хорошие отношения, старается понравиться, прилагать несоразмерные усилия, чтобы получить хоть капельку внимания. Некогда приняв на себя недетскую ношу ответственности за счастье родителей, он и во всех прочих отношениях много на себя берет, полагая, что от него в отношениях зависит все или почти все. Классика созависимости. Вот поэтому мы так легко взваливаем на себя вину за себя и за того парня, так легко впитываем токсичные установки, которые несут нам различные гуру мудроженственности. Муж бьет – жена виновата. Муж пьет – жена виновата. Муж мало зарабатывает – жена виновата. Муж завел любовницу – жена виновата. Особенно такое заслуживание и гиперответственность свойственны дочерям токсичных родителей. Ведь девочки впитывают еще и токсичную культуру, которая предписывает им неустанно стараться. Это называется работать над отношениями. Прогибаться. Это называется идти на компромисс. Закрывать глаза на неуважительное отношение. Терпеть чужие приступы гнева. Это называется быть мудрой. А чтобы она не чувствовала себя совсем уж бессильной, ее подбадривают тем, что можно научиться женской хитрости и управлять агрессором. Он на тебя с саблей кидается, а ты ему танец живота изобрази и сказку расскажи. И так тысячу и одну ночь. Рассказывает читательница. У меня два старших брата, которых целовали взад. А я росла как трава, и мне внушали, что я всего лишь жалкая девчонка. Муж ненавидел женщин, а я бессознательно, по привычке из детства, доказывала ему, что я хорошая, стоящая. Я проживала с ним свою историю, я тебе докажу, что женщины хорошие, и их можно любить и уважать. Рассказывает другая читательница. В 28 у меня было около 30 половых партнеров. Я искала в них мужскую поддержку, любовь, которую не получила от родного отца. Привлекала я к себе созависимых. Это травматики, как и я, часто неустроенные в жизни или токсичные мужчины. Я прогибалась в отношениях. И вдохновить на заработки, и горловой минет, и приготовить вкусно, и не ругаться никогда, и денег не просить. Поэтому для токсичных людей я часто становилась объектом манипуляций, рассказывает читательница. Впрочем, тот же подход к воспитанию девочки может выстрелить иначе, вылившись в отвращение к отношениям. Рассказывает читательница. Отец любил говорить, баба всегда должна ходить молчаливой и беременной. Я поняла, какое будущее мне готовит мой папочка, и мне стало противно мысль о создании семьи. Да и постоянные разборки у нас в доме не добавляли желания выходить замуж и рожать детей. Я едва терпела этот ад, зачем мне было создавать свой, рассказывает читательница. Жестоко изломанными нередко оказываются судьбы юных жертв сексуального насилия и инцеста. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Отторжение самой себя привели Кони к серии унизительных отношений. Ее первые отношения с мужчиной, ее отцом, представляли собой предательство и эксплуатацию. Поэтому в ее представлении любовь и унижение были тесно переплетены. Уже будучи взрослой, она чувствовала влечение к мужчинам, с которыми можно было воспроизводить детский сценарий. Здоровые отношения, в которых бы присутствовали любовь и уважение, казались ей чем-то ненормальным. Они никак не вязались с ее видением самой себя. Когда жертвы абьюза становятся взрослыми, большинство испытывают огромные трудности в интимных отношениях. Если случайно жертвы инцеста попадут в здоровые отношения, обычно такие связи оказываются вскоре зараженными, особенно в сексуальной сфере. Люди используют свою сексуальность, чтобы продолжать унижать самих себя, потому что они выросли, думая, что не годятся ни на что, кроме как быть использованными сексуально. Хотя они могут переспать с сотней мужчин, ища немного эмоционального тепла, многие из них чувствуют отвращение ко всему, что связано с сексом, пишет Сьюзен Форвард. Ребенок токсичных родителей с детства одержим надеждой понравиться, заслужить любовь. И этот сценарий реализуется в отношениях с человеком нарциссического склада, который унижает и отвергает, но все же держит на коротком поводке, время от времени давая немного сахарку на ладони. Взрослый ребенок плохих родителей настолько привык быть нарциссическим расширением, что до последнего держится за любые отношения. Вне слияния ему жить страшно. Вот почему тема «Я никого себе не найду» становится такой драматичной и гонит человека в любые связи, лишь бы не быть одному. Вот как рассказывает об этом Ким, пациентка Сьюзен Форвард. «Хотя мой брак был не ахти какой замечательный, по крайней мере, я чувствовала себя частью другого человека. А вот когда брак распался, и вдруг мужа рядом со мной не стало, я панически испугалась. Было такое чувство, что я ничто, что меня не существует. Я чувствую себя хорошо только тогда, когда я рядом с мужчиной, и он говорит мне, что я чувствую себя хорошо». Форвард поясняет, почему Ким трудно представить себя вне созависимых отношений. Когда Ким была маленькой, ее привязанность к могущественному и постоянно меняющему настроение отцу привела к тому, что ее чувство уверенности в себе было очень хрупким. Как только девочка пыталась отделиться от отца, тот выискивал способ задушить это намерение. Будучи взрослой, Ким не находила способ чувствовать себя уверенной и в безопасности, без того, чтобы не быть частью какого-то мужчины, и без того, чтобы этот мужчина был частью ее самой. Такая спутанность в отношениях создает практически полную зависимость человека от внешнего одобрения и принятия. Друзья, любовники, начальство, первый встречный на улице превращаются в родительских двойников, пишет Сьюзен Форвард. Вот почему сложно входить в близкие отношения с человеком, подобным Ким. Он способен принимать только безусловное одобрение. Малейшее несогласие, попытку конструктивно поговорить о чем-то более или менее проблемном, он считывает как атаку на себя. Он плохой, его хотят бросить. И нередко он обрушивает свои спутанные, бурные эмоции на партнера, который и не подозревает, что через него человек говорит со своими родителями, как бы переводя на него гнев, не излитый по адресу. Поиск родительских двойников побуждает к тому, что, став старше, дети токсичных родителей бессознательно ищут покровителей, замену родителям, от которых они так и не получили тепла и заботы. Вот что пишет Кэрил Макбрайт в книге «Достаточно хорошее». Они пытаются заставить о себе заботиться друзей, родственников, любимых, партнеров и даже общества, чтобы наконец почувствовать, что до них есть кому-то дело и они в безопасности. Возможно, они пытаются обмануть себя. Если о них заботятся, значит их любят. Но этой любви они не чувствуют. Поиск заботливых замен незаботливым матерям – еще один способ получить шаткое внешнее одобрение. Но для выздоровления нужно научиться давать одобрение самим себе, пишет Кэрил Макбрайт. А вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «Иногда созависимость – это способ понять, какой я. Это характерно для людей с так называемой диффузной идентичностью, которая формируется, если был опыт разлучения с родителями и заброшенности в дошкольном возрасте. У такого человека есть сложности с самоидентификацией, противоречия и непоследовательность восприятия себя и такие же сложности в восприятии других. Он как бы не может отделить себя от другого, понять, где проходит граница. Одна моя клиентка описала состояние созависимости так: «У меня было ощущение, что все, из чего я состою, это он», пишет психолог Наталья Рачковская. Еще одна большая проблема – травмированные люди могут надолго или навсегда задерживаться в отношениях, где им не просто плохо, а есть угроза для жизни. Наш организм адаптируется к любым условиям и тренирует необходимые для этих условий навыки. Например, занимаясь спортом и постепенно повышая нагрузку, мы тренируем выносливость тела. Точно так же, увы, и с насилием. Выросшие дети токсичных родителей настолько натренированы в этом плане, что не считают чем-то особенным то, что другие бы с негодованием отвергли. Они словно не чувствуют, что в отношениях ходят по краю и не верят в вероятность плохого исхода, даже когда им приводят примеры трагедий. Женщин, которых мужья убили, забили до смерти, покалечили, превратили в овощей. «Да, мне страшно», – говорит такая женщина, – «но я так по нему скучаю». Созависимость преобладает над инстинктом самосохранения. Жертв созависимости часто упрекают в отсутствии достоинства. «Как можно позволять так с собой обращаться? Ты себя не уважаешь». Да, не любит и не уважает, потому что ее не любили и не уважали родители. Мне кажется, такие люди ведут себя как младенцы. Малыш ведь не размышляет, уважает ли его, любит ли. Он льнет к материнской груди, и это и есть его версия любви и уважения. Наверное, интуитивно поведение грудничка повторяют и жестко созависимые люди. Достоинство в общечеловеческом понимании для них пустой звук. И как бы себя с тобой ни вели, нужно любой ценой прильнуть к груди, уколоться и забыться. У жертв созависимости часто искаженное представление об уважении и самоуважении. Например, женщина может считать признаком уважения к себе то, что она воюет с любовницами мужа. Не уважала бы себя, позволяла бы ему шляться, а она не позволяет. Или же она требует откуп за обиды, подарки, деньги, поездки. И считает, что таким образом она показывает мужу, что уважает себя. Интересный феномен. Многие дети, вышедшие из токсичных семей, особенно девочки, наделены специфической чуткостью к чужим вибрациям, желаниям, даже невысказанным. Они умеют читать по глазам, чувствовать человека и считают это повышенной эмпатией. Меж тем, это переэмпатия. Адаптивное защитное поведение. Да, пожалуй, своеобразно вывернутая паранойя, возникшая из-за необходимости постоянно быть начеку. Но если настоящий параноик, видя вокруг сплошные угрозы, нападает на людей, то сверхэмпатичный человек по той же причине понимает и принимает, превентивно и всякого. Нападать он не может, его тактика другая – предсказать чужую агрессию и погасить ее в зачатке, и таким образом уберечь себя. Почему это нельзя назвать повышенной эмпатией? Дело в том, что любовь к другим начинается с любви к себе. Невозможно быть настоящим эмпатом, пока не принял себя, не научился заботиться о своих интересах, не стал для себя человеком номер один. Сверхчуткое поведение, которое базируется на умолении и даже отрицании себя и возвеличивании других, навряд ли может называться повышенной эмпатией. Предсказывая погоду в доме, вы так или иначе умоляете себя ради другого, который в вашей системе координат более значим, чем вы. Если у вас нет базового понимания, кем вы являетесь как личность, вы не можете научиться гибкому эмоциональному взаимодействию с другими людьми, пишет Линдси Гибсон. Итак, вы умеете вести себя так, чтобы окружающим было хорошо. А хорошо ли вам? От этого, да и вообще. Хорошие девочки из плохих семей иногда даже гордятся своей специфической силой и мудростью. Рассказывает читательница. «Я всегда вела себя так, чтобы папе нравилось. Любила точные науки, книги и фильмы, о которых говорил папа. Была отличницей и вообще папиной дочкой. Я в нашей семье считалась благополучным ребенком, в отличие от сложной сестры. Сейчас меня периодически охватывает паника, потому что я у себя нахожу много деструктивных черт. Например, я очень хорошо умею мимикрировать. Мне кажется, это вообще основная причина моего успеха в профессии, потому что по работе мне приходится общаться с разной степенью вменяемости людьми. Но все как один после общения со мной не хотят работать с другими. А тайна моего успеха проста. Я веду себя так, как людям того хочется. Но после мимикрирования, которое включается само собой, у меня эмоциональный спад. Мимикрирование отнимает много сил. А еще я очень хорошо чувствую людей, то есть читаю эмоции. Если человек не обладает каким-то выдающимся интеллектом или непонятной для меня неземной творческой душой, то уже минут через пять я предугадываю, о чем он расскажет, как построит фразу, как ответит на вопрос и какой вопрос задаст. Мне это дает время подготовиться и сориентироваться, что ответить, чтобы расположить к себе человека. А еще я умею поддержать любую тему разговора, даже если вообще в ней не разбираюсь. Я не знаю, как я это делаю. У меня просто щелкает внутренний тумблер и все. Я вовремя киваю головой, произношу фразы, услышанные краем уха. И вот новый знакомый, коллега, партнер считает, что я во всем разбираюсь. Я написала, что не знаю, как я это делаю, но точно знаю, кто меня этому научил. Отец. От тесного эмоционального контакта с ним я нахваталась умения менять маски, распознавать и читать людей, рассказывает читательница. Правильно подмечает читательница, мимикрирование отнимает много сил. Ведь вы живете как разведчик на задании, которому нужно все видеть, все слышать и не провалиться. Энергосберегающим этот режим не назвать. Вот почему после очередного сеанса сверхэмпатии вы чувствуете себя обесточенной. Нередко бывает так, что человек вырабатывает какой-то самозапрет на счастье, во многом замешанный на ощущении, что он этого недостоин. Так взрослый ребенок токсичных родителей превращается в самосаботажника, сурового самообвинителя. Вот как говорит об этом Кейт, пациентка Сьюзен Форвард. «Всю жизнь не могу отделаться от мысли, что я недостойна быть счастливой. Думаю, что поэтому я не вышла замуж и не хотела никаких отношений, не позволяла себе быть успешной ни в чем», – пишет Сьюзен Форвард. А вот что рассказывает читательница. «Я была уверена, что жизнь у меня плохая, потому что только такую я и заслуживаю. Потому что родители убедили, что я всегда во всем виновата. У меня сложный, паршивый характер, я невыдержанная истеричка, и мой муж чудом живет со мной. Виновата, потому что виновата. Всегда и во всем. Это аксиома, и она не оспаривается. С чувством постоянной вины я живу, сколько себя помню. Но как же сложно выгребать из себя вот это все, что было заложено. Неверие в себя, нелюбовь к себе, мысль, что мои чувства не важны и никому не интересны, что я некрасивое, ничтожное чмо, рассказывает читательница. Отношения с родителями – наши первые серьезные, значимые и длительные отношения. И мы невольно повторяем затверженный сценарий со всеми, с кем контактируем в дальнейшем. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Если отношения с родителями были источником эмоциональной поддержки, уважительные к нашим правам и чувствам, мы вырастаем, ожидая, что остальные будут относиться к нам так же. Эти позитивные ожидания позволяют нам быть относительно ранимыми и открытыми в наших взрослых отношениях. Но если наше детство – время тревоги, напряжения и неотступной боли, мы окапываемся в негативных ожиданиях и защитах, поясняет Сьюзен Форвард. Обратим внимание, тот, кого любили родители, тоже раним, но относительно раним. А вот тот, над кем издевались, раним болезненно. Ему нестерпимы любые прикосновения, многие из которых вовсе не несут угрозы. Мы говорим такому человеку комплимент, он морщит лицо в гримасе отвращения. Он не верит, что на самом деле может нравиться. Ему кажется, что над ним смеются. Или что ему грубо льстят, поскольку хотят от него что-то получить. Или это потому, что все другие дамы в компании разобраны, поэтому дошла очередь до самых страшненьких. Имея искривленное представление о любви, человек продолжает родительско-детскую историю уже с мужем, женой, друзьями и детьми, пока не поймет, что эта дорожка кривая. Проблемы с физическим здоровьем. Нашему организму не нравится, когда его уничтожают. Поэтому, как бы ни был у человека нарушен контакт со своими чувствами, он может ориентироваться хотя бы на состояние своего здоровья. Тело подает нам сигналы, что ему плохо. Поначалу недомоганиями или точечными взрывами, а потом и хроническими болезнями, порой очень тяжелыми. Человек, привыкший ломать себя, скрывать и подавлять эмоции, всегда встречает протест со стороны организма. Ведь проживание и выражение эмоций – наша естественная потребность. Благодаря этому мы и живы. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Часто наше тело говорит за нас то, что мы хотим, но не можем сказать. Конкретные физические симптомы у каждого будут зависеть от семейного анамнеза, предрасположенности или уязвимости человека в определенных частях тела, особенностей эмоциональной и личностной структуры. Нередко взрослые дети токсичных родителей страдают от головных болей и болей в желудке, мускульного напряжения, усталости, у них пропадает аппетит или они компульсивно едят, страдают бессонницей или тошнотой, пишет Сьюзен Форвард. Вот почему многих взрослых мучают психосоматические болезни. О психосоматике у детей говорят реже и очень зря. Вот что пишет психолог Андрей Метельский. «Меня пугает, что в наш просвещенный век многие родители считают, что нервный тик, энурез и заикание – это болезни, не имеющие никакого отношения к психологическому здоровью ребенка. Я же уверен, что любая его болезнь – это повод задаться вопросами, что я делаю не так, что происходит в наших взаимоотношениях. В подавляющем большинстве дети очень здоровые и сильные существа, которые уходят в болезнь в первую очередь из-за психологических проблем», – пишет Андрей Метельский. Человек, живущий с подавленным гневом, не может быть здоровым. И старт этому нездоровью дают родители, затыкающие нас, не позволяющие нам проявлять плохие эмоции. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Кейт канализировала гнев внутри себя, и он находил выход в соматике. «Неважно, что мне сказали или как со мной поступили, я не способна защитить себя. Я никогда не чувствую себя способной к защите. У меня мигрени, я постоянно болею, все топчутся на мне, а я не знаю, как предотвратить это. В прошлом году я была уверена, что у меня язва, потому что постоянно болел желудок». Кейт усвоила в детстве роль жертвы и продолжала играть ее, став взрослой. Она не представляла себе, как сделать так, чтобы другие перестали использовать ее. И таким образом детская боль стала вечной. Неудивительно, что ее огромная ярость должна была найти выход. Но так как страх не позволял ей проявиться открыто, тело Кейт и ее психика выражали ярость в виде мигрени, ощущения боли в желудке и в депрессии, поясняет Сьюзен Форвард. Прислушайтесь к фразеологизмам. Описаться от страха, обделаться от ужаса, заикаться от страха, горло перехватило от гнева. Мы пользуемся этими выражениями на автомате. А изначально это были отнюдь не фигуры речи, а описание соматических реакций в ответ на постоянную жизнь в тревоге и ожидании очередной расправы. Рассказывает читательница. «Я росла в прямом смысле забитым ребенком. Спала с согнутыми в локтях руками, держа ладони в кулачках, не умея расслабиться. У меня всегда был беспокойный сон, снились кошмары, я орала ночами. Еще я частенько хлопалась в обморок, где угодно. Во дворе было обычным делом позвать маму, мол, твоя опять. Меня водили к врачам, проверяли, ничего особенного не находили. Но записали почему-то в сердечнице. Наверное, потому что я жаловалась на тяжесть в области груди. Еще лет в 8 я на месте папы увидела привидение и начала заикаться, рассказывает читательница. Что за непонятные болезни точат детей плохих родителей? Подробно разъясняет психолог Наталья Рачковская. Принято считать, что стресс идет нам на пользу. Это адаптационный ответ нашего организма на изменение условий внешней среды. Поэтому условно полезным можно назвать лишь тот стресс, который не превышает адаптационных возможностей нашего организма. Например, занятие спортом – это стресс. Начав заниматься спортом, мы увеличиваем привычную нагрузку, организм говорит: «Ого, кажется, условия изменились, нужно увеличить выносливость мышц», и делает это. Но если мы перестараемся и нагрузка окажется чрезмерной, мы можем заболеть или даже умереть. Именно в такой чрезмерной нагрузке на нервную систему и живет ребенок токсичных родителей. Его организм начинает вырабатывать гормоны стресса – кортизол, адреналин и норадреналин. Под их воздействием активируются механизмы, необходимые для борьбы или бегства. Повышается кровяное давление, чтобы обеспечить мышцы достаточным количеством кислорода. Привет мигрени и сердечно-сосудистые заболевания. Повышается тонус мышц, что не позволяет расслабиться и полноценно отдохнуть. Развиваются боли в различных частях тела. Увеличивается частота дыхания, отсюда астма. Угнетается работа пищеварительной системы, как неважной для выживания в условиях борьбы или бегства. Это приводит к гастритам, нарушению аппетита, панкреатиту, синдрому раздраженного кишечника и многим другим заболеваниям. Угнетается работа иммунной системы, поскольку организм бросает все силы на борьбу с основной опасностью. На иммунитет их просто не хватает. И мы становимся беззащитны перед вирусами и бактериями, с которыми наш организм легко справился бы в обычных условиях. Не страшно, если стресс кратковременный, если эти перестройки в организме происходят нечасто и ненадолго. Если же мы живем в хроническом стрессе, то наш организм работает на износ. И когда адаптационные резервы заканчиваются, мы начинаем болеть. Если изначальные данные от рождения резервы организма достаточно сильны, то нам хватает этого запаса, чтобы дожить до совершеннолетия и только потом начать разваливаться. Если же нам не повезло и мы родились со слабым организмом, то хронические заболевания сопровождают нас с самого детства. И, увы, не все из них можно вылечить. Некоторые психологи и врачи считают, что если убрать источник хронического стресса, то вызванное им заболевание само собой пройдет. Это не всегда так. Да, бывает, что при устранении стресса высвобождаются резервы организма, которые он задействует для борьбы с болезнью. Но иногда поломка настолько серьезна, что организм уже просто не может восстановиться самостоятельно. Еще одна опасность хронического стресса для ребенка в том, что организм забирает ресурсы у роста и развития, не позволяя нам развить весь наш потенциал по максимуму, стать максимально сильными и устойчивыми, поясняет психолог Наталья Рачковская. Итак, выросший ребенок токсичных родителей может болеть непонятными болезнями, которые не поддаются лечению. Иногда страдающие люди годами ходят по врачам, пока кто-то не догадывается, что эту язву, колит, мигрени и панические атаки не вылечить без вмешательства психотерапевта. Но тут еще тоже на кого попадешь. Некоторые заявляют в лоб: вы болеете, потому что вам выгодно болеть. От такого оторопеет даже человек, знакомый с темой психосоматики. А что почувствует травматик? То, что он лжец, симулянт, фантазер? Ему становится стыдно, и он бросает ходить к врачу, а его состояние меж тем ухудшается. Так выгодно ли человеку болеть? Да, но это специфическая выгода, механизм которой сформировался еще в детстве и стал своего рода психологической защитой. Например, ребенок понял, что заболеть значит добиться передышки в насилии, без слов сказав «пощадите». Получить возможность легально сбежать из дома в больницу и какое-то время пожить вдали от насильников. Получить внимание родителей, увидеть их озабоченные лица и почувствовать «меня любят». Да порой просто поесть досыта и нормальной еды, как в случае с Полиной Осетинской. Рассказывает читательница. «Я была болезненным ребенком. Вначале я не осознавала, что таким образом защищаюсь от домашнего ада. У меня случались периодически то пневмонии, то гнойные ангины. И попадая в больницу, я получала от родителей тайм-аут. Меня не обижали, не гнобили, и я могла хоть немного отдохнуть от прессинга». Рассказывает другая читательница. «С 9-10 лет я по нескольку раз в год лежала в больнице. Чтобы вызвать у себя болезненное состояние, мне надо было всего лишь от получаса до двух. На самом деле, таким образом я нашла для себя возможность отдыхать от ненавистной школы и невыносимой обстановки дома», рассказывает читательница. Заболеть – это и получить законное основание не заниматься неприятным делом, которое навязал родитель. Вспомним мальчика, отец которого растил из него второго Пеле, несмотря на то, что ребенку отчаянно не нравился футбол. Что ж, организм нашел, как разрубить этот узел. Мальчик заболел ревматоидным артритом. Теперь его нельзя принудить к занятиям спортом. Если такое поведение дает ожидаемый эффект, то оно входит в автоматизм, и болезнь становится хронической. Или же блуждает по организму, вспыхивая то здесь, то там. Ребенок взрослеет, а привычка болеть с выгодой крепнет. Так, привыкнув, что плохим самочувствием можно выбить у родителей немного внимания и ласки, человек в схожих ситуациях может резко занемочь. Например, у женщины закололо сердце, участился пульс, она легла на диван и что же? Домашние сразу обратили на нее внимание, заходили вокруг, укрыли пледом, напоили лекарством, подержали за руку. Дорогие женщины, если вы живете с абьюзерами, уговаривая себя, что это все ради ребенка, то вы наоборот причиняете ему вред. Давайте взглянем на маленьких страдальцев, растущих в якобы правильных, полных семьях. Читательница развелась с мужем-нарциссом, когда сыну было 5 лет. У него было заикание, синдром раздраженного кишечника, плохой сон, сплошные больничные. Сейчас парню 9 лет, от этих проблем не осталось и следа. Как и от любящего папы, который переключился на нового, более лучшего ребенка. Совпадение? Не думаю. А вот ситуация посерьезней. У 10-летнего мальчика энкопресс. Это когда человек в штаны какает. Мать, замотанная мужем-абьюзером, до 7 мальчиковых лет не заморачивалась этой проблемой. Год назад побежала по врачам. Органических проблем предсказуемо не выявили. Дошли до детского психиатра. Причины энкопреза не нашел и он, но прописал серьезные препараты. Ведь мальчик нервный, странный, за неадекватное поведение был исключен из секции, был под угрозой отчисления из школы, подозрение на аутизм. А скорее всего, просто хотели списать проблемного ребенка. Так вот, энкопресс у него очень характерный. В штаны он ходит строго при маме. В остальное время терпит. Видимо, чтобы не оставить ее без сюрприза. Отца нарцисса боится и боготворит. Можно предположить, что энкопресс – выражение гнева и, возможно, вопль о внимании и ласке. Рассказывает читательница. У его сына, с которым он пришел ко мне жить, небольшая задержка развития, нарушение речи, и он в свои 6 лет до сих пор может неожиданно наделать себе в штаны. Постоянные навязчивые движения, типа вытягивания ворота футболки. Теперь я понимаю, что это очередное последствие неадекватности его отца, рассказывает читательница. Конечно, будет ли ребенок развиваться, набираться ума, учиться думать, если он скован страхом, виной, стыдом? Психика первым делом будет тратить силы на выживание, адаптацию. А поскольку абьюз не прекращается, то это будет идти безостановочно. Многие мои читатели, выходцы из токсичных семей, рано понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и сами начинают что-то делать для своего здоровья. Рассказывает читательница. Заикание у меня с детства. Когда меня перевели в новую школу, это был большой стресс. Новый коллектив, дома ад, и заикание мое сильно прогрессировало. Я не могла без ужаса представить выход к доске. У меня началась бессонница и паника. Я пошла сама к врачу, и он диагностировал невроз. Позже я сама же нашла логопеда и с ним занималась. Был большой прогресс. И сейчас до сих пор с этим работаю. Лет в 13 я сама ходила к психиатру. Мне назначили полный покой. Но, само собой, скандалы дома не прекратились. Вообще бессонница моя верная подруга, сколько себя помню. Спасаюсь снотворными. Рассказывает другая читательница. С детства и до 22 лет у меня был ночной НРС. Родители предпринимали несколько вялых попыток его лечить, но в итоге пришли к выводу, что я сама виновата и просто над ними издеваюсь. В 22 года я начала самостоятельно, по психологической книжке, работать с детскими травмами. Причем не с энурезом. Я вообще о нем не думала, считала его физиологической проблемой. Но первым же результатом моей работы над собой, который я получила, буквально через пару месяцев стал исчезнувший энурез. Рассказывает читательница. Ребенок, которого не любят, отвергают, ощущает себя некачественным, ненужным и винит в этом себя. Ненависть к себе плохому он может выражать в самонаказании. «Пусть мне будет хуже, я достоин только худшего. Промочу ноги и слягу, напарюсь на угол стола, нечаянно полосну руку ножом, когда режу колбасу, съем задумавшееся блюдо. Если ваша жизнь – череда травм, отравлений, несчастных случаев, можно подумать, почему это так, или обсудить с психологом». Взрослый, с детства не привыкший к заботе родителей и не научившийся заботиться о себе, может небрежно относиться к своим недомоганиям, позволяя болезни развиваться, неправильно питаться, мало отдыхать, недостаточно двигаться, злоупотреблять алкоголем. Родители не создали ему условий, в которых он мог бы полюбить себя. У него не сформировалась привычка беречь себя, которая проявляется в отношении не только к душе, но и к телу. В тяжелых случаях человек может бессознательно включить программу самоуничтожения. И никакой магии тут нет. Когда пропадает воля к жизни, организм начинает саморазрушаться. Проблемы с душевным здоровьем. Характер ребенка – это слепок с характера родителей. Он развивается в ответ на их характер. Эрих Фромм. Билли, вы можете вспомнить, когда у вас возникли затруднения с речью? Когда вы начали заикаться, помните? Начал заикаться? Я начал заикаться с первого своего слова «мама», Кен Кизи, пролетая над гнездом кукушки. Человек, у которого отняли свободу, обязательно станет кого-нибудь ненавидеть. Харуки Мураками – писатель. Первые признаки душевного нездоровья дети из токсичных семей обнаруживают еще в раннем возрасте. Как минимум, они сильно невротизированы, что может проявляться в тиках, двигательных, звуковых, навязчивых движениях, например, выкручивании волос, недержании, энурез, энкопресс, заикании, проблемах со сном. И это очень понятно и закономерно. Ведь можно только догадываться, сколько страха и подавленного гнева носит в себе такой ребенок. Какое огромное внутреннее напряжение он приучается сдерживать. Мои читатели рассказывают, что уже в 6-8 лет настойчиво думали о самоубийстве. Нечаянно попадали в опасные для жизни ситуации, косвенно указывающие на нежелание жить. Например, одна девочка в 6 лет выпала с балкона. Выжила чудом. Тогда она объяснила несчастный случай тем, что очень хотела к маме. Ждала ее на балконе и потеряла равновесие. И лишь сейчас, спустя 25 лет в терапии, она осознала, что это была попытка самоубийства. Причем она догадывалась об этом еще в детстве, но гнала от себя эту мысль. Рассказывает читательница. «С 8 лет я вела дневник. Если сейчас посмотреть его, то можно подумать, что его писал не ребенок. Он усеян выражениями «хочу сдохнуть», «меня никто не любит», «я ничтожество» и картинками с виселицами и могилами. Однажды мама сказала, что они с папой прочли мой дневник. И знаете, ее больше удивило, что у меня был парень, а не то, что я пишу о смерти. Больше мы про этот дневник не разговаривали», – рассказывает читательница. К 9-10 годам ребенок может уже вполне осознанно покушаться на свою жизнь. Третьеклассница выбросилась из окна, поскольку строгая бабушка требовала от нее совершенства во всем. Только отличных оценок, безукоризненного внешнего вида, соблюдения дисциплины. Как-то вернувшись из школы с четверкой, девочка машинально погладила форму, выучила уроки и шагнула из окна. Вот к чему привели стыд и чувство вины. Вот какой оказалась цена идеальности. Кстати, мама девочки, дочь этой строгой бабушки, тоже покончила с собой в 28 лет. У подростков ко всем этим переживаниям добавляются мотивы неразделенной любви, изгойства, травли. Устав биться с жизнью в одиночку и решив, что это заранее обречено на провал, в виде равнодушия, осуждения родителей, презрения сверстников, ребенок сознательно обдумывает самоубийство. «Таким, как я, незачем жить. Я смертельно устал выносить все это. Вот лейтмотив таких мыслей». Рассказывает читательница. «Я купила большую бутылку крепкого пива и залезла на крышу. Сама я сбрасываться не собиралась, но сознательно подвергла свою жизнь опасности. Выход на крышу был через чердачное окно. Оно было у самого края, защиты там никакой нет, только за гвоздь торчащий можно держаться. И наклон довольно большой. Дальше можно перейти на пологую площадку. Я тогда очень сильно напилась. Спуститься на чердак мне удалось, а уже на чердаке я упала и минут 5 встать не могла. Жива осталась только чудом», – рассказывает читательница. Одни дети долго вынашивают суицидальные мысли и готовятся к шагу. Другие могут решиться на это, стремясь привлечь внимание родителей, на самом деле не желая умереть. Третьи покушаются на себя импульсивно, когда сталкиваются с большим оскорблением, несправедливостью. Рассказывает читательница. «В 9 классе я наглоталась лекарств. Это было после того, как родители сожгли мои книги. Помню, что было страшновато, но желание прекратить этот кошмар было сильнее. Но как назло, мать посреди дня забежала с работы домой и вызвала скорую. Я была не в себе, под кайфом. Как мне передали, я сама ничего не помню. Я упиралась, била врача, не хотела открывать рот для промывания желудка и требовала дать мне умереть, говоря, что это мой выбор и никто не имеет права решать за меня. Я открыла рот только после того, как врачи пригрозили открыть его ломом, выбив зубы. В реанимации я провалялась пару дней. Дома мне устроили разбор полетов. Мать орала, что я чуть не опозорила семью, что не дай бог соседи узнают о моем поступке. Она сказала: «Ты хоть понимаешь, как из-за твоего самоубийства на нас бы смотрели люди? Еще раз выпьешь таблетки, я вырву тебе их вместе с глоткой», – рассказывает читательница. Страшно, что боль таких ребят эксплуатируют сетевые психопаты, заманивая их в группы суицидников, снабжая инструкциями, а потом нередко запугивая и вынуждая довести начатое до конца, в духе «сказал А, говори Б». Но, к счастью, правоохранительные органы обратили внимание на деятельность таких сообществ, или вроде как обратили. Суицид – это крайняя форма саморазрушения. Однако ненависть к себе может выражаться в виде самоповреждений, когда ребенок как бы примеряет к себе тему смерти. Одна читательница лет с 8 после ссор с родителями убегала в душ, где лила себе на спину кипяток. Доходила до реальных ожогов. Такие поступки – это всегда смесь разных мотивов. Тут и стремление отвлечься от сильной душевной боли. Ведь когда больно физически, уже не до всякой ерунды типа родительского ора. Тут и самонаказание, мини-самоубийство. Ведь если с тобой так обращаются, то значит ты плох, ущербен, заслуживаешь худшего. Тут и попытка обратить внимание родителей на силу своих страданий. И даже выплеснуть таким образом эмоции, которые высказать невозможно. Например, Камила, героиня «Острых предметов» Гиллиан Флинн, переживая невыносимые ситуации, вырезает на своем теле слова, имеющие значение только для нее одной. Исчезновение, грязь, падение, вишенка. Еще один мотив самоповреждений. В ответ на физическую боль организм начинает вырабатывать эндорфины, вещества, вызывающие эйфорию. Нередко дети самостоятельно делают это открытие, примиряясь, как бы располосовать себе вены. И в дальнейшем самоповреждение становится их наркоманией. Они знают, что в любой момент могут вызвать улет. Рассказывает читательница. В 13 лет я решила закончить жизнь самоубийством. Я порезала руку и сполосовалась неопасно. Но, к моему удивлению, меня этот процесс и вид крови успокоил, и умирать я передумала. Зато с того дня я стала резаться и делала это в любой непонятной ситуации больше 20 лет. Случались периоды затишья, но бывало и так, что я резалась каждый день по нескольку раз, так что живого места не оставалось. Бросить это занятие не проще, чем слезть с наркотиков, потому что это, по сути, и есть наркомания. Только наркотик вырабатывает сам организм. Когда в жизни все хорошо, потребность в наркотике отпадает, но в любой стрессовой ситуации у меня буквально начинают чесаться руки. И хотя уже наработаны новые способы справляться со стрессом, в этот момент приходится прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы не свернуть на старую дорожку. Истина утверждение, что бывших наркоманов не бывает, оно справедливо и для такой вот внутренней наркомании, рассказывает читательница. Случается, что на этот путь ребят толкают садисты-родители. Рассказывает читатель. Меня раньше отец, если я в чем-то провинился, заставлял резать ножом руки. Сейчас же я понимаю, что не был повинен во многих поступках. Просто он таким образом поднимал себе настроение. Однако тогда я считал это нормой. Были даже моменты, когда я сам без его ведома начинал резать себе руки. Рассказывает читатель. Иногда саморазрушительное поведение бывает бессознательным и выражается в том, что ребенок, а затем и взрослый, постоянно влипает в истории. Сьюзен Форвард описывает 42-летнего полицейского, которого направили к ней на консультацию, поскольку он постоянно попадал в чрезвычайные ситуации. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Например, он пытался в одиночку арестовать банду наркоторговцев, и его чуть не убили. Внешне это было похоже на героизм, но на самом деле представляло собой безответственное и рискованное поведение. В департаменте полиции уже ходили слухи, что Джейсон пытается покончить жизнь самоубийством под видом выполнения служебного долга. Пишет Сьюзен Форвард. Когда психолог разговорила Джейсона, он рассказал ей следующее. «Отец покинул нас, когда мне было 2 года, потому что с моей матерью невозможно было ужиться. После того, как он ушел, не проходило и дня, чтобы она не сказала мне: «Лучше бы ты не родился». Когда она была в хорошем настроении, она говорила: «Ты такой же, как этот гад, твой отец, и такой же подлец». Когда она была в плохом настроении, она говорила: «Чтоб ты сдох, и чтоб твой папаша сдох тоже, сгинуть ему в могиле». Я все думаю, что эта история позади, но у меня до сих пор внутри все холодеет, когда я вспоминаю, как сильно моя мать меня ненавидела», пишет Сьюзен Форвард. Сьюзен Форвард объясняет рискованное поведение Джейсона на службе так. Мать Джейсона дала ему отчетливо понять, что он ей не нужен. Когда отец покинул его, это усилило его убежденность в том, что в жизни он лишний. Своим поведением во время полицейских заданий Джейсон неосознанно старался быть хорошим и послушным сыном. По сути, он пытался исчезнуть из жизни, чтобы порадовать мать. Он точно знал, что нужно сделать, чтобы ее порадовать, потому что она говорила ему об этом напрямую: «Чтоб ты сдох». Кроме боли и эмоциональной спутанности, к которым ведет эта форма вербального абьюза, она очень часто становится самосбывающимся пророчеством. Суицидальные тенденции, как у Джейсона, встречаются часто у взрослых детей токсичных родителей. И часто осознать и преодолеть отравляющие отношения с прошлым становится для них вопросом жизни или смерти, пишет Сьюзен Форвард. Чем больше в семье насилия, тем с более выраженными повреждениями личности растут дети. Каждый адаптируется к невыносимой обстановке и тяжелым переживаниям по-своему. Одни находят отдушину в мире фантазий, все больше отдаляясь от реальной жизни. Другие болезненно замыкаются в себе, отключают эмоции. В их представлении они убирают из жизни все, что может их ранить. Но каково жить на осадном положении в усеченной версии? Родом из детства, из зачатки патологий, которые у ребят диагностируют как расстройство поведения и которые с годами могут развиваться в расстройство личности. Антисоциальное, диссоциальное, нарциссическое, параноидное, пограничное, истерическое, шизоидное. Расстройство личности – это очень серьезное, часто необратимое состояние, при котором нормальная жизнь невозможна в принципе. О том, как устроены люди с расстройствами личности, как складывается их судьба, как они взаимодействуют с другими, я написала трилогию «Бойся, я с тобой», которую искренне рекомендую к прочтению. Вот мы и подобрались к вопросу, который вы мне часто задаете. Может ли ребенок абьюзера вырасти таким же? Конечно, может. Но не потому, что от родителя ему передастся некий вирус нарциссизма. Все проще. В атмосфере абьюза нельзя сформироваться здоровым человеком. Заметила, что многим импонирует теория об особом устройстве мозга абьюзера. Вроде как семья и ни при чем. Уж что уродилось, то уродилось. Это не так. В книге Брюса Перри рассказывается, что мозг ребенка, которого отвергают и унижают, формируется дефектно. То есть это не проклятие небес, не ошибка природы, а закономерное следствие насилия. Вот что пишет Брюс Перри. Заброшенность в раннем детстве может нарушить развитие тех областей мозга, которые отвечают за способность к эмпатии и к нормальным человеческим отношениям. Это важная потеря, в результате которой люди становятся неприспособленными к жизни в социуме, одинокими и странными. Недостаточная эмоциональная подпитка в первые годы жизни может также создать предрасположенность к злобе и мизантропии, пишет Брюс Перри. Есть понятие «нарциссические династии». Но возникают такие цепочки не потому, что это родовое проклятие или генетическая поломка конкретной семьи, а потому что у деда-нарцисса совершенно логично вырастает сын-нарцисс, который и своих детей растит соответствующе. Вот династия и продолжается. Дети, пока у них еще окончательно не сбита здоровая заводская настройка, сами нередко просят хорошего родителя развестись. Моя читательница рассказывает, что на коленях умоляла мать уйти от отца, который ее избивал. Много лет спустя, давно похоронив мать, смерть наступила в ее 42 года от последствий многочисленных черепно-мозговых травм. Женщина размышляет, почему та не послушала ее. Во-первых, была старомодной. Надо сохранять семью, разводиться стыдно. Какой-никакой, а отец, как дети без отца. О, Господи, как бы мы без такого отца жили, от которого раз в 3 месяца мы убегали среди ночи. Это было бы ужасно трудно, наверное, но мы бы потерпели, привыкли к покою. Привыкли бы, что нас, женщин, не бьют. Меня ведь он тоже регулярно избивал. Один раз даже пинал сапогами, куда попадет. В живот, в пах, держа за волосы. Мне было 10 лет. Во-вторых, боялась одна не вырастить детей, что одной зарплаты не хватит. В-третьих, некуда было идти. Надо было бы полностью все менять, куча забот, искать на первое время жилье. Боялась перемен. В-четвертых, боялась остаться одна. В-пятых, раз в 3 месяца у папы любимого было обострение, когда ему надо было почесать об нас руки и ноги. Но потом ведь был снова мир и относительный покой. В-шестых, с годами уже не было сил что-то менять. Она привыкла к такой жизни и катилась по наезженной колее. Постоянная игра в кошки-мышки, пряник и кнут, обесценивание вымотали ее в конец. Здоровье было подорвано. Она запуталась, просто отключилась. Перешла в энергосберегающий режим. Прожили день, и ладно. В-седьмых, ее слово «разведусь» уже никто, кроме меня, не воспринимал всерьез. Жалуется, что дома изверг, а сама не уходит. Значит, тебя все устраивает. Надоело, не ной. Так стало с одной приятельницей, потом с другой. Может, кто-то предлагал и реальную помощь, но мама давала задний ход. Ну и кому это понравится? Значит, сама так хочешь. Значит, не так все страшно, как рассказываешь. А у нее, видимо, оставались силы только на то, чтобы жаловаться. В-восьмых, она не знала другой жизни. Ее отец тоже поднимал руку на жену, выпивал, гонял семью, рассказывает читательница. Поэтому, если вам не повезло родить от деструктивного человека, стоит как можно раньше удалить малыша из токсичной среды. Она опасна для его физического и душевного здоровья. Вы вправе решать, как вам жить самой. Но разве ребенок заслужил будущее, которое я описываю в этой главе? Мы обрекаем детей на существование в абьюзе, в основном под лозунгом «не хочу, чтобы рос без отца». Но не слишком ли большую цену они платят за присутствие отца? Заметим, что эту цену мы платим из тех средств, которыми не имеем права распоряжаться. Да, ребенку нужен отец, но только любящий. Любящий – это не тот, кто в охотку поиграет с ним или стихийно обкормит мороженым, а потом проклянет или наподдаст. Часто вы мне пишете про замечательных отцов-нарциссов. Начинаем разбирать и видим, что отличный отец не раз бросал вас с больным ребенком, орал на него и на вас при нем. Вы все еще считаете, что он замечательный? А то, что ребенок видит, как на вас кричат, унижают, швыряют, разве способствует его душевному здоровью? Когда между родителями уважение, доброжелательность, дети чувствуют себя в безопасности, хорошо спят, мало болеют, с интересом учатся. Им не страшно, их не мучает вина, они не ощущают себя плохими, нелепыми и нелюбимыми. Взрослея в такой атмосфере, они выходят в жизнь добрыми, сильными, как правило, не глупыми и счастливыми. И это ощущение душевного благополучия не покинет их уже никогда, что бы ни уготовило им жизнь. И наоборот, повзрослевший ребенок абьюзеров будет идти к счастью и благополучию очень тернистым путем. И не факт, что дойдет. Вот почему нельзя растить малыша в семье, где норма бойкоты, ругань, рукоприкладство. Обычно это и есть школа будущего абьюзера или тяжело травмированного человека. Вот что пишет Рональд Комер. У детей, которые подвергаются дома жестокому обращению, отмечаются большое количество психологических расстройств, частые случаи злоупотребления алкоголем или другими веществами, больше попаданий в полицию в подростковом возрасте, повышенный риск совершения преступлений, связанных с насилием, сравнительно высокий уровень безработицы и самоубийств. И, наконец, более трети страдающих от жестокого обращения детей, вырастая, сами становятся жестокими, невнимательными или несоответствующими своей роли родителями, пишет Рональд Комер. Частым аргументом за сохранение брака с абьюзером ради детей выступает убеждение, что ребенка травмирует развод родителей. Да, это действительно так, но в случае абьюза это необходимая травма, которую можно сравнить с хирургической операцией по удалению опухоли. Да, операция травматична для организма, но промедление или отказ от операции смертельно опасны. Разводиться или не разводиться – выбор из двух зол, но если уж приходится выбирать, лучше выбрать меньшее. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «Ко мне на консультации приходят женщины, которые воспитывались в полной семье с отцом-абьюзером. Как думаете, какие чувства они испытывают к отцу? Что угодно, но только не дочернюю любовь. Страх, обиду, ненависть, которые отравляют их жизнь и отношения. И требуется очень много часов терапии, чтобы вычистить из головы и сердца это токсичное наследство. Поэтому, если вы принимаете решение остаться с абьюзером ради детей, начинайте сразу откладывать детям на длительную терапию», пишет психолог Наталья Рачковская. Немалая часть моей аудитории верит в то, что психопатами рождаются. А уж как на этой версии настаивают родители, которым не повезло с детьми? Ведь очень тяжело признать, что неудачные дети – это то, что мы сами же и посеяли, а не кара небесная, свалившаяся на нас непонятно за какие прегрешения. Может, и есть небольшой процент врожденных психопатов? Не возьмусь опровергать. Однако мне думается, незачем списывать психопатию на аномалии развития мозга, в то время как человек воспитывался в очевидно неблагополучной обстановке. Послушаем специалистов. Вот что пишет психотерапевт Нэнси МакВильямс. «Детство социопатов нередко отличается обилием опасности и хаоса. Хаотическая смесь суровой дисциплины и сверхпотворства. В историях наиболее деструктивных, криминальных психопатов фактически невозможно найти отражение последовательного, любящего, защищающего влияния семьи. Наличие слабых, депрессивных и мазохистичных матерей и вспыльчивых, непоследовательных и садистических отцов характерно для психопатии, как и алкоголизм и применение наркотиков членами семьи. Частыми являются паттерны переездов, потерь, семейных разрывов. В таких нестабильных и угрожающих обстоятельствах просто невозможно естественное развитие нормальной убежденности ребенка в собственном чувстве всемогущества и позднее стремление защитить появляющееся ощущение собственного «я», пишет Нэнси МакВильямс. А вот что пишет Рональд Комер о формировании параноидной личности. Некоторые люди начинают смотреть на свое окружение как на недружественное в результате воспитания, отличающегося повышенной требовательностью. Они должны быть все время наготове, поскольку не могут доверять окружающим. Кроме того, у этих детей часто накапливается чувство сильного гнева. Они проецируют это чувство на окружающих, и им начинает казаться, что они подвергаются все большим угрозам, пишет Рональд Комер. Но, конечно, не обязательно ребенок из токсичной семьи вырастает наглухо поврежденным. Чаще это пусть и травмированные люди, но с сохранной эмпатией и потенциалом к восстановлению. Я думаю, здесь многое зависит от трех факторов. Первое. Времени начала насилия и его продолжительности. Самый опасный период – до 5-7 лет, когда закладывается личность, налаживается контакт с собственным «я». Второе. Объема и разнообразие насилия. Третье. Присутствие или отсутствие хоть какой-то теплой принимающей фигуры. У одной моей читательницы ею стала соседка, которая сказала ей 5-летней, что ее родители неправы, оскорбляя ее, и она вовсе не такая, как ее называют. Читательница навсегда запомнила тот разговор и считает его судьбоносным. Другого читателя холодная мать в 2 года сплавила в деревню. Как оказалось, к добру. Он отогрелся душой около своих простых теток. Так была спасена его эмпатия. А вот младшему сыну, оставшемуся при матери, не повезло. Он вырос социопатом. Рассказывает читательница. «Я раздражала отца с раннего детства. Ору, сопливая, обделалась. Я была обузой и ему, и матери. Поэтому едва я начала ходить, меня передали бабушке в деревню. Это был золотой период моего детства. Я очень любила бабушку, и ее тепло, забота меня отогрели». Рассказывает другая читательница. «Почему я не стала нарциссом? Мне очень повезло с друзьями в университете. На первом курсе я познакомилась с Сашей. Видя мое неустойчивое психическое состояние, она не только не отвернулась от меня, но и помогла стать простым человеком. Она научила меня видеть в окружающем мире не только плохое. Научила, знакомясь с людьми, начинать общение не со знака минус, а со знака плюс. И самое важное, она научила меня верить в себя, забивать на мнение окружающих и учиться быть здоровой эгоисткой. Это, оказывается, сложная наука, если с детства твое «я» задавлено». Рассказывает третья читательница. «Я не стала нарциссом, потому что помимо токсичной матери были в моей жизни другие значимые люди. Воспитатели, преподаватели, друзья. Еще я много читала, так что была возможность понять, какими должны быть отношения между людьми и что вести себя как моя мать недопустимо. Я каждый раз отрицала ложные убеждения, и даже 1 000 000 повторений не заставил бы меня их принять. Но бесследно, конечно, жизнь с матерью не прошла», – рассказывает читательница. В детские годы у нас складывается и арсенал психологических защит. Мы приучаемся идеализировать и обесценивать, пытаться контролировать все и вся, уходить в отрицание, рационализировать, спасаться диссоциацией, как бы отделяясь от себя, страдающего, и смотреть на себя со стороны. В более тяжелых случаях родительского насилия закладываются предпосылки для распада психики на так называемые субличности. И это не только тяжелые случаи, как, например, расстройство множественной личности, раздвоение личности. Судя по обилию в сети полушутливых постов, не так уж мало людей считают нормой, когда в их психике соседствуют Елена Петровна, Машулька и Велимир, которые активизируются по очереди. Но навряд ли это слишком весело, если учесть, что речь идет о расщеплении личности, которая может привести к полноценной душевной болезни. Да и жить с таким коллективом в голове очень непросто. Человек всю жизнь страдает от внутренних конфликтов, которые заводят его в тупик или же требуют колоссального количества усилий для их преодоления. Например, одна часть личности хочет отношений и любви, другая считает себя недостойной чужого внимания. Или одна хочет открыть бизнес, а другая считает себя неудачником, который вечно все портит. Рассказывает читательница. «Когда меня били родители, я как будто покидала свое тело, повторяя: «Меня тут нет, меня тут нет». Это помогло мне сохраниться тогда, но сослужило плохую службу после. Я научилась терпеть насилие, расщепляясь, оставляя на растерзание свое тело, которое все стерпит. В какой-то момент процесс расщепления вышел из-под контроля, и вернуть целостность психики теперь не легче, чем склеить разбившуюся вдребезги чашку. Уже год мы с психотерапевтом собираем осколки моей личности, как какой-то долбанный пазл, и конца края этому процессу не видно», – рассказывает читательница. В атмосфере родительского насилия невозможно сохранить, да и в принципе сформировать целостное «я». У многих детей складывается ложное «я», выраженное в той или иной степени. А если оно полностью замещает собой не сформировавшееся истинное «я», то можно говорить уже о зачатках нарциссического расстройства личности или как минимум нарциссической травмы. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «Истинное «я» – это как бы наше лицо, которое нам дано от рождения и которое дальше продолжает формироваться под влиянием жизненных обстоятельств. Появляются морщинки, уникальная мимика. Человек со здоровой любовью к себе любит свое лицо таким, какое оно есть, и считает себя симпатичным. Да, он может наносить макияж, а может выйти из дома и не накрашенным. Но есть такой макияж, который меняет лицо до неузнаваемости. Это и есть ложное «я». Человек настолько не принимает, ненавидит свое лицо и стыдится его, что не может предъявить его другим, как есть, только в безупречной маске. Человек же с нарциссическим расстройством личности – это человек без лица вообще. То, что было дано от рождения, не смогло сформироваться, было уничтожено, выжжено, раздавлено прессом родительской нелюбви. Поэтому у нарцисса нет варианта выйти из дома без макияжа. Он вынужден не только делать макияж, но и рисовать себе глаза, губы, нос, потому что их попросту нет, поясняет психолог Наталья Рачковская. А вот что пишет Сьюзен Форвард. Часто дети, подвергающиеся сексуальному абьюзу со стороны членов семьи, становятся выдающимися актерами. В их внутреннем мире царит ужас, путаница, печаль, одиночество и чувство отверженности. Поэтому многие начинают взращивать в себе фальшивую самость, которая служит им для связи с внешним миром и позволяет вести себя так, как будто в их жизни все идет наилучшим образом, пишет Сьюзен Форвард и приводит свидетельства своих пациентов. Трейси говорит: «Я чувствовала себя так, будто в моем теле живут две личности. С друзьями я была открытой и дружелюбной, но дома полностью замыкалась. Часто у меня бывали приступы безудержного плача. Я заболевала всякий раз, когда надо было выходить в свет с семьей, потому что надо было притворяться, что все замечательно. Ты не можешь себе представить, как трудно постоянно разыгрывать эти две роли. Часто я была полностью истощена». А вот рассказ Дэна. «Я чувствовал себя таким виноватым за то, что проделывал мой отец по ночам. Я действительно чувствовал себя вещью. Я ненавидел себя. Но постоянно разыгрывал роль счастливого ребенка. И никто в семье ни о чем не догадывался. В классе я играл роль клоуна. Обожал принимать гостей и развлекать их. Я делал все, чтобы понравиться окружающим. Но внутри я страдал. В 13 лет я стал тайком напиваться», пишет Сьюзен Форвард. С ранних лет такие ребята пакуют в себе тонны гнева. Вымещают его по-разному. Косвенными способами. Вспомним случай Энкопреза у 10-летнего мальчика. Вымещают его на себе, причиняя себе вред и подвергая опасности. Вымещают его на тех, кто слабее, младших детях, девочках, животных. Выразить свою злость по адресу ребенок не может. Родитель большой, всесильный. Ребенок полностью зависим от него, боится его и нередко боготворит. Часто он даже не понимает, кто источник его злости. Вот что пишет психиатр Юлия Вревская. Ребенок не может развернуть негативные переживания в сторону агрессора, поскольку, как мы знаем, хорошие дети послушны, а значимые взрослые всегда правы. Значит, плохой, по логике ребенка, это я. Раз со мной можно так, значит, я какой-то не такой. Ощущение собственной грязноты и вины, страшной тайны, из-за которой нельзя пожаловаться, получить защиту или утешение, и за которую ответственен ребенок, остается навсегда или до того, как это будет проработано в длительной терапии, пишет Юлия Вревская. Агрессия, подавляемая годами и десятилетиями, может выстрелить очень неожиданно, как, например, у Артура Флека, героя фильма «Джокер». Годами наблюдаясь у психиатра и получая бесплатные антипсихотические препараты, Артур может хоть как-то социально адаптироваться. Пока это тихий, относительно безобидный, душевнобольной человек. Но вот систему бесплатной психиатрической помощи упраздняют, Артуру передают выдавать лекарства, болезнь выходит из-под контроля, а тут еще и травмирующая ситуация. И вот он просто взрывается гневом, подвалы с упакованной и утрамбованной злостью взлетают на воздух, и происходит настоящая техногенная катастрофа только в человеческой жизни. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Подавленный гнев может проявляться в криминальных насильственных актах, от брутального абьюза над женой до изнасилования и убийства. Наши тюрьмы полны под завязку взрослыми, которых избивали в детстве и которые не научились адекватно выражать свой гнев, пишет Сьюзен Форвард. Дети из токсичных семей годами накапливают и подавляют в себе массу сложных, разрушительных эмоций. И пока они в состоянии удерживать их под спудом, то могут выглядеть так, что никто и не подумает, как тяжелы их переживания. Но бывает, что, набрав критическую массу этой боли, психика уже не может справляться с ней и открывает шлюзы. Так человек может шагнуть в пограничное состояние и вернуться обратно к относительной нормальности. А может перейти и на ту сторону, задержаться там надолго или насовсем. Рассказывает читательница. «С 14 лет я катилась по наклонной, с каждым годом все больше и больше набирая скорость. Сначала алкоголь и легкие наркотики, потом промискуитет и экстремальные развлечения, проституция, снова алкоголь и уже более серьезные наркотики, суициды, самоповреждения, расстройство пищевого поведения. В 26 мне поставили диагноз «пограничное расстройство личности». Сейчас мне 34, и это все в прошлом. Я работаю, ращу сына. Третий год в терапии». учусь справляться со сложностями без самодеструктивного поведения. Выстраиваю адаптивные стратегии совладания. Вроде получается», – рассказывает читательница. Именно в детстве, на мой взгляд, закладываются предпосылки для тяжелых депрессий, в которых иной раз проходит вся жизнь. Они вроде как беспричинны, их называют эндогенными, то есть проистекающими из внутренних, чисто физиологических процессов в организме. Но где-то же была отправная точка, когда эти процессы сошли с рельсов и понесли поезд под откос. Такие депрессии могут длиться годами и с трудом корректируются препаратами, делая человека социальным инвалидом. Он не может работать, сыплется на глазах, иногда у него нет сил даже встать с постели. Читатели рассказывали, что часами собирались в магазин за углом, а вернувшись, без сил опускались на пол прямо в прихожей и подолгу сидели там. Тем, кому, к счастью, сложно представить подобное состояние, скажу, что из такой депрессии можно вообще не выйти, а погибнуть от суицида, несчастного случая, развившейся болезни. Ведь депрессия – это не взгрустнулась. Это снижение иммунитета, системное угасание всех функций организма. Нередко подобная длительная беспричинная депрессия, от которой ничто не помогает, проявление посттравматического стрессового расстройства. Не так давно специалисты считали, что это состояние может развиться у тех, кто пережил очень уж страшные события. Вернулся с передовой, побывал в плену, был захвачен в заложники. Однако многолетнее пребывание беззащитного маленького человека в полновластном распоряжении грубого, жестокого взрослого, по-моему, то же самое гестапо, и развитие ПТСР здесь скорее закономерность, чем случайность. Проявления ПТСР разнообразны. Депрессии, панические атаки, так называемые флешбеки, вспышки воспоминания о тяжелом опыте, болезненные реакции на триггеры, якоря, оживляющие в памяти невыносимые события, бессонница, зависимости. ПТСР – очень серьезное состояние, которое может пустить под откос жизнь человека и сократить его дни. Поэтому не стоит ждать, пока само пройдет. Если через полгода не прошло, это веский повод идти сдаваться врачу и получать системное лечение, иногда в стационаре. Во второй главе я рассказала о женщине Наде из книги Ани Гуччи. Не сомневаюсь, что Надина жизнь прошла так, как прошла, именно из-за нелеченного ПТСР и очень разрушительно отразилась на ее детях. Трудно избежать развития ПТСР, если с детства тебя подвергали разнообразному абьюзу. Предвестникам душевного нездоровья обычно не придают значения, списывая их на капризы, завихрения и возрастные странности. Например, после сексуального насилия у ребенка может нарушиться сонный аппетит. Приступы агрессии, тревоги, боязни чужих людей могут чередоваться с чрезмерной оживленностью, появляется склонность к сексуальным играм. Такую пациентку описывает детский психиатр Брюс Перри. На первом приеме 7-летняя Тина забралась к нему на руки. Ее ручка оказалась в моей промежности, и она стала трудиться, пытаясь открыть молнию на моих брюках. Мать Тины рассказывала, что на девочку жаловались в школе. Она обнажала и демонстрировала определенные места своего тела, говорила непристойности и пыталась вовлечь детей в сексуальные игры. Оказалось, с 4 до 6 лет Тину и ее младшего брата насиловал 16-летний сын ее няни. Вот что пишет психиатр Юлия Вревская. При травматизации в среднем школьном возрасте, 9-12 лет, часто наблюдается депрессивное расстройство, противоречивое, неадекватное и манипулятивное поведение, психические расстройства, позволяющие диагностировать ПТСР. Такие подростки вызывают наибольшее беспокойство у родителей, поскольку у них часто наблюдается суицидальное поведение, агрессивное поведение по отношению к членам семьи и сверстникам. Они нередко уходят из дома, перестают учиться, начинают употреблять психоактивные вещества, алкоголь, демонстрируют невротический промискуитет. Нарушения, вызванные травмой инцеста, затрагивают все сферы функционирования человека и приводят к стойким личностным изменениям. Во взрослой жизни это проявляется отсутствием или нечеткостью границ личности, заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, чувством вины, многообразием страхов, острой потребностью контролировать все и всех, вызванной ощущением постоянной опасности, непониманием своих истинных желаний и потребностей, зависимостью от потребностей другого, отсутствием доверия к миру, страхом перед близостью. Такие люди часто оказываются жертвами насилия – сексуального, физического и психологического. Женщины, пережившие сексуальное насилие в детстве, в ряде случаев проявляют промискуитетные тенденции или занимаются проституцией. Другой полюс – отказ от сексуальности. Поскольку тело воспринимается как источник боли, стыда, в нем бессознательно видится причина надругательства. Тело наказывается отсутствием заботы и запретом быть женским, дабы обезопасить себя. Подчас это выражается в наборе лишнего веса, неряшливости, нанесении самоповреждений. У мужчин отказ от сексуальности проявляется в гомосексуальности, импотенции, алкоголизме или наркомании, как отказ от жизни вообще. Такие мужчины часто проявляют физическое насилие по отношению к партнерше или партнеру. Наиболее тяжелые последствия инцеста – это психические расстройства, пограничное расстройство личности, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессии, асоциальное поведение, социофобия, химические зависимости, алкоголизм, суицидальные тенденции, пишет Юлия Вревская. И хотя Юлия Вревская пишет о маленьких жертвах сексуального насилия, все описываемые ею состояния свойственны и ребятам, пережившим другие формы абьюза. И чем он был длительнее и многообразнее, тем тяжелее и устойчивее последствия. Из обиженных ребят вырастает новое поколение деструктивных и тяжело травмированных людей, которые нередко отыгрываются уже на своих детях. Сьюзан Форвард рассказывает о 41-летней пациентке Холли. Ее 10-летний сын по распоряжению школьного совета соцслужб временно жил с родителями мужа, так как на Холли поступила жалоба – она била мальчика. Хотя Холли направили на терапию постановлением суда, она оказалась в высшей мере мотивированной клиенткой. «Мне так стыдно за саму себя. Я раньше иногда давала ему пощечину, но в этот раз сорвалась по-настоящему. Этот ребенок выводит меня из себя. Знаете, я давно дала себе слово, что если у меня будут дети, я никогда не подниму на них руку. Господи, уж я-то знаю, что это ужас. Но вот незаметно для себя я становлюсь такой же гарпией, как моя мамаша. Мои старики били меня, но она особенно. Я помню, как однажды она гонялась за мной по кухне с мясницким ножом». Холли была склонна выражать сильные эмоциональные импульсы в агрессивных действиях. Подросткам у нее были постоянные проблемы из-за этого. Ее несколько раз выгоняли из колледжа. Она описывала себя во взрослом возрасте как ходячий пороховой склад. «Иногда я ухожу из дома, потому что мне страшно от того, что я могу сделать с ребенком. Я чувствую себя так, как если бы на самом деле потеряла контроль над собой». Гнев Холли взорвался и изливался на ее сына, пишет Сьюзен Форвард. Зависимости, аддикции. Вот еще одна большая проблема, с которой в том или ином виде сталкиваются люди, пострадавшие от родительского насилия. Вот свежий пример из практики моей читательницы, психотерапевта Татьяны Исаевой. На прием пришел юноша 18 лет. Самостоятельно. Запрос – нестабильное эмоциональное состояние, неконтролируемые приступы гнева. Выясняется. Алкоголизм с 13 лет. При этом полная семья, родители не пьющие. А он может выпить две бутылки водки. Домой друзья приносят в отключке. «Пью, когда мне больно», – поясняет он. Расспрашиваю про семью. У парня роль козла отпущения, а сестра – золотой ребенок. С ней терпеливо делали уроки, а его за двойку били и оскорбляли. Парень получил профессию. Родители сказали: «Ты никто и ничто, профессионалом тебе не стать». На попытке спросить, почему такое разное отношение к нему и сестре, отмахиваются. «Ты чего ревнуешь? И тебе показалось», – пишет Татьяна Исаева. Пристрастие к алкоголю, наркотикам, рискованным занятиям, бесконтрольная скупка вещей, переедание, игромания, частая и импульсивная смена партнеров и даже одержимость работой, чему нередко рукоплещут – все это формы зависимости, которыми травмированный человек глушит свою боль, спасаясь от скуки, страха остаться наедине с собой и услышать ропот полузадушенных эмоций. Зависимость может заполнять пустоту, привнося в жизнь подобие смысла, а может быть чередой маленьких суицидов. Вероятно, такого запойного работоголика Чехов описал в «Андрее Коврине» из повести «Черный монах». Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись. Если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь. И после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело. В своей одержимости работой Коврин полностью пренебрег потребностью организма в отдыхе, и огромное переутомление спровоцировало развитие душевной болезни. Общаясь с галлюцинацией, черным монахом, Коврин чувствовал воодушевление и умиротворение, ощущал себя особенным, избранным человеком. А вот когда его вылечили, лишив всех зависимостей от работы, вина, сигарет, почувствовал себя лишенным главной опоры в жизни – и начал третировать близких. Своеобразным запоем Салтыков-Щедрин назвал манеру Иудушки Головлева заполнять свою жизнь многочасовыми бессмысленными подсчетами. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия. Во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика. Сперва на один манер, потом на другой. Во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную. Каждую копейку, каждую вещь заносил в 20 книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата, пишет Салтыков-Щедрин. Рассказывает читательница. У Юли все вылилось в тотальный шопинг. Скупается все – одежда, косметика, аксессуары. Многое ни разу не надевалось или не подходит по размеру. Многое и не наденется, потому что надевать некуда. Вещей и посылок много, становится еще больше. Дома заставлены все стены и углы, все лежит кучами, рассказывает читательница. Аддикции управляются самыми разными невротическими мотивами. Например, некоторые работоголики даже от непродолжительного перерыва поесть, вздремнуть, испытывают острое чувство вины, ощущают себя лентяями и растратчиками времени. Поэтому да, они не едят и не отдыхают, и при этом все равно чувствуют вину и недовольство собой. Ведь из списков 25 дел выполнены только 23. Вот вам еще одна проблема аддиктов – гиперпланирование. Реальный для выполнения список из 5 дел вызывает прилив вины. Как? И это все? Слабовато выступаем. У ребят, выросших в атмосфере насилия, часто не складываются отношения с едой, что выливается в расстройство пищевого поведения – РПП. И лечение таких состояний нередко уже компетенция психиатра. Вот почему значительные отклонения от нормального веса почти всегда говорят о серьезной патологической подоплеке. И советовать таким людям повесить на холодильник замок или наоборот есть побольше пирожных и запивать их пивом, значит не понимать всей тяжести их проблемы. Распространенное расстройство пищевого поведения – помешанность на худобе, озабоченность правильным питанием и агрессивное навязывание всем своих стандартов. Часто такие люди имели или имеют опыт анорексии и булимии. Другие становятся одержимы едой. О драме такой женщины рассказывается в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа». Мать четверых детей после самоубийства мужа начинает бесконтрольно есть, и ее вес постепенно зашкаливает – 200 килограммов. Аноре де Бальзак вспоминал: «Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилицы. Семья не вспоминала о моем существовании в течение 3 лет. Вернувшись в животчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих. Может быть, поэтому писатель очень много ел, рано располнел, а его пристрастие к кофе шокировало современников. Он выпивал по 50 чашек в день». Другой вариант РПП – равнодушие к еде. Человек забывает поесть, бессознательно или полусознательно морит себя голодом, словно отрицая свою телесность, как бы медленно убивая себя, рассказывает читательница. «С 22 до 25 лет был период, когда я пыталась научиться не есть совсем. Увлекалась голоданиями и чистками, не ела иногда по 3 недели. Читала про праноедов, которые не едят совсем, завидовала и мечтала о том же. Мне нравилось не есть, и до сих пор нравится ощущение пустого желудка. Мне так спокойнее. Любой стресс, как положительный, так и отрицательный, сказывается на том, как я ем. Чем сильнее стресс, тем сложнее мне есть. Мне становится сложно есть на людях, с кем-то или в общественных местах. Возвращается ощущение, что я ем слишком много, все это видят и осуждают. Становится сложно покупать еду. Кажется, что сейчас меня осудят за то, что я покупаю не то, что нужно, или слишком много, слишком дорого. Очень сложно переживается, если кто-то комментирует, как и сколько я ем. В такие периоды сам факт наполненности, непереполненности желудка вызывает дискомфорт. Хочется, чтобы он снова стал пустым. Есть становится невкусно. Появляется ощущение, что я жую пенопласт», рассказывает читательница. Можно ли наладить правильные отношения с едой, избавиться от зависимостей? Да, если бороться с ними не как с симптомами, а лечить душу на глубоком уровне, комплексно. Да, иногда зависимые люди демонстрируют чудеса воли, но рано или поздно напряжение переполняет психику, и человек срывается. Одни уходят в редкие, но меткие запои, другие – в зажоры, а бывает, что одну аддикцию меняют на другую. Например, бросают пить и подсаживаются на деструктивную секту, или начинают бесконтрольно поедать сладкое, или убиваться в спорте, или, как Иудушка Головлев, который, перестав запойно перебирать бумажки на склоне лет, начал употреблять алкоголем, хотя до этого был ни-ни. Вот что пишет психотерапевт Татьяна Исаева. Может, кто-то еще верит, что алкоголизм – это потому, что компания затянула? А может, это боль, проблемы с самооценкой, отвержение родными? Если эти люди не обращались к специалистам, это не значит, что у них нет эмоциональных проблем. А это недиагностированные аффективные расстройства, тревожные, депрессивные состояния, пограничное расстройство личности и другие проблемы. И это в 100% случаев алкоголизма. И это 100% какие-то травмы и что-то не так было в семье. Это порванная душа, и кодированием она не лечится. Тут нужна длительная, не менее 2 лет личная терапия и программа «12 шагов». Вот под каждым словом психотерапевта Татьяны Исаевой подпишусь. Алкоголизм и прочие зависимости надо профилактировать не стращалками, запретами и демонстративной трезвостью, а уважительным отношением к человеку с самого детства. Любая зависимость – симптом непорядка в душе, а не какое-то самостоятельное состояние, вредная привычка. Поэтому нужно устранять не конкретную зависимость, а в принципе привычку к зависимости, учиться принципиально другим, здоровым формам поведения и отношений с людьми и с собой. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «Попадая в любую зависимость, мы оказываемся в так называемой дофаминовой петле, когда мы как ослик бесконечно бежим за морковкой, привязанной перед носом, а вознаграждение так и не получаем, или получаем крайне редко, крайне мало и непредсказуемо. Если ослик продолжит бежать, то, исчерпав внутренние ресурсы, он погибнет от переутомления и голода. Но человек не ослик, и бежать он может очень долго, годами и десятилетиями, сменяя одну зависимость на другую, пробуя сочетание разных зависимостей. Например, сначала нырнула с головой в созависимые отношения, вынырнула, ушла в трудоголизм и спорт 6 дней в неделю, потом новые созависимые отношения, потом снова спорт, трудоголизм и всего лишь бокальчик вина за обедом и ужином. Потом все бросила и уехала в Индию искать покой и медитировать круглыми сутками. Потом ушла в секту, потом в сериалы, а потом рак в 45, потому что организм говорит: «Слушай, хватит, я так больше не могу, сдаюсь». Можно ли стать здоровым и счастливым, поменяв одну зависимость, условно нездоровую, на другую, как будто здоровую? Нет, не бывает здоровых зависимостей. Любая зависимость, будь то алкоголизм или аддиктивный духовный рост, строится на одной и той же биохимической основе. Любая зависимость – это зависимость от дофамино-адреналиновых встрясок внутри нашего организма. И неважно, каким способом вы их получаете, итог будет один. Организм истощается, начинает болеть и умирает раньше времени. Соответственно, чтобы стать здоровыми и счастливыми, нам нужно выйти из дофаминовой петли, перестать бежать за морковкой. А это возможно только за счет здоровых, умеренных удовольствий по сценарию. Ожидание, действие, награда. Например, ослик прошел сколько-то, получил морковку. Прошел еще немного, еще получил. Так же и вы. Умеренно, с удовольствием поработали, вечером расслабились и отдохнули, погуляли, почитали, посмотрели фильм, пообщались с приятными людьми. Конечно, проблема зависимости не решается одним днем, просто усилием воли. Прежде всего, потому что под таким способом поведения прячутся огромные запасы тревоги. Собственно, она и запускает дофаминовый сценарий. И если его вдруг выключить, ваша психика может просто не справиться с тревогой. И тут одно из двух. Либо психика выключит сознание и включит автопилот, и вы совершенно неожиданно обнаружите себя через пару месяцев, например, в запое. Либо скатитесь в депрессию. Поэтому в запущенных случаях лучше обратиться к специалисту, поясняет психолог Наталья Рачковская. Переучивание и усваивание здоровых привычек – дело не быстрое, и прогресс может быть очень медленным, но это возможно. Рассказывает читательница. «Мне 35 лет, и я до сих пор не выработала здорового отношения к еде. Но улучшение налицо. Я научилась покупать нужную еду в нужном количестве, не бояться и не стыдиться этого. Я научилась есть в меру и разнообразно. Все чаще получается не испытывать дискомфорт, когда ем с кем-то, говорю о еде, о том, что я люблю вкусно поесть. Я постепенно научилась тому, что нормально есть мясо регулярно, а не только в праздники. Что фрукты, сыр, колбаса, йогурты – тоже не роскошь, а ежедневный рацион. Я долго избавлялась от чувства стыда за чрезмерные, как мне казалось, покупки. Это когда купила все вышеперечисленное сразу, а не одни макароны и картошку. В то же время иногда покупки были действительно чрезмерны. Например, 4-5 видов разных фруктов по килограмму каждого. Потом просто физически не могла все это съесть. До сих пор буквально бью себя по рукам, чтобы не брать с запасом», – рассказывает читательница. Проблемы самореализации. «Я мир, в котором солнце не зажглось. Я то, что быть должно и не сбылось». Людмила Вилькина, поэтесса. Есть только один способ избежать критики. Ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. Аристотель, философ. «Было время, когда я искренне не понимала, почему объективно талантливые люди отказываются от перспективных проектов, годами не решаются взяться за то, о чем мечтают, стесняются своих достижений. Например, им конфузно порекомендовать свою книгу, даже если их просят посоветовать чтение по теме. А сколько раз я с удивлением слышала от читателей с очевидными литературными способностями: «Ну нет, я не могу написать пост, я не творческий человек. Или «у меня совсем нет фантазии». А еще такое мне говорили 20 лет назад. «Когда-нибудь я напишу такую книгу, что все закачаются». Книга не написана, не пишется и вряд ли напишется. Неверие в себя – следствие родительского обесценивания и оккупации психики их вредоносными программами, интроектами. С такими ляжками не танцуют, таких не берут в космонавты. Слишком мелко плаваешь. Даже достигая успехов, признания, люди думают: «Это что, правда про меня? На моем месте должен быть кто-то другой. Ой, да мне просто тупо повезло». И знали бы они, сколько косяков в моей работе, сразу бы отозвали свои похвалы. Рассказывает читательница. Каждый раз, когда я выходила на сцену, то слышала внутри себя голос отца, который твердил, как я бездарна, тупа и позорю его. И вот я держалась неартистично, зажата, была словно заморожена, хотя на репетициях иногда пела так, что самой нравилось. Ага, 2 минуты. Потом становилось стыдно, что я возомнила в себе талант, которого на самом деле нет, хотя преподаватели подтверждали мои вокальные способности. Да одно то, что я поступила в консерваторию, должно же было сделать меня увереннее. Должно было, но только не меня, рассказывает читательница. Однако неверие в себя – это часть проблемы, которую может усиливать неумение трудиться. У гиперопекающих родителей мы можем расти заботливо оберегаемые от каких-либо напряжений. Онегин решил стать поэтом, но упорный труд ему был тошен, и в результате ничего не вышло из пера его. Дети, воспитанные в стиле «кумир семьи», часто вообще не начинают работать. Не любят, не умеют и не считают нужным. Сами предложат и сами все дадут. Они паразитируют на родителях, находят партнеров, за чей счет можно жить. С детства в них не выработали привычки получать радость от труда, самостоятельного преодоления. Удовольствие от работы, вдохновения, творческого поиска им неведомо. Да и зачем им все это, когда все и так лежит перед ними на блюдечке с голубой каемочкой? Но не может всем так повести, и обстоятельства иногда вынуждают вчерашнего кумира семьи самому зарабатывать на жизнь. Так они и трудятся в стиле «тяп-ляп сойдет», лениво, небрежно, поверхностно. Они чувствуют себя оскорбленными теми низовыми должностями и невысокими зарплатами, которые им предлагают и которых они объективно стоят. В итоге они срывают злость на покупателях, подают вам несъедобный бизнес-ланч, лечат ангину по телефону, задают школьникам читать на уроке учебник, а сами занимаются своими делами. Рассказывает читательница. Моей сестре 35, но лишь 2 года назад она впервые за свою жизнь устроилась на работу, помощником повара в столовой. После первого рабочего дня позвонила мне в чудовищной истерике и кричала, что не хочет работать со второсортными людьми, рассказывает читательница. Противоположное явление – дети, замордованные трудом, которых принуждали постоянно что-то делать. Причем делать неинтересное, делать нудно, трудно, принося жертвы и страдая. В голове формируется связка. Работа – это каторга. Такие люди с мазохистским рвением тянут лямку, убиваясь на нелюбимой и тяжелой работе. Другие же могут возненавидеть труд и стать идейными бездельниками, фантазируя о том, что когда-нибудь создадут нечто. Или не фантазировать, а постоянно влипать в авантюры, полукриминальные схемы типа пирамид. Словом, туда, где им обещают раскрыть секрет кнопки бабло. Неверие в свои силы может толкать человека на бесконечный поиск себя, частую смену рабочих мест и специальностей. Он устраивается на работу, проходит стажировку, с интересом осваивает новые навыки. Но как только стажировка заканчивается, он перестает быть новичком, который пока учится и поэтому ему позволительны ошибки. В человеке начинает нарастать тревога. А вдруг я оплошаю, и все увидят, что я на самом деле ни на что не гожусь? Рано или поздно ошибка случается, ведь мы живые люди. И у человека опускаются руки. В результате он увольняется или включает внутреннюю программу самосаботажа, сажая ляп за ляпом, вынуждая уволить себя. Потом он решает попробовать себя в новой профессии, и все начинается заново. Причем со стороны такой человек выглядит молодцом. Смело выходит из зоны комфорта, не боится нового, легко обучается, столько всего знает и умеет, столько всего попробовал. Взрослых детей токсичных родителей можно поделить на 2 условные группы – пере- и недодостигающие. Первые – выше, сильнее, быстрее, постоянно берут новые планки, быстро обесценивая уже взятые. В их головах звучит надменный голос родителей. «Ну и кого ты хотел удивить миллионом к 25 годам?» У всех нормальных людей этих миллионов было бы уже минимум 25. Или помните историю из эпиграфа? «Мало, Коля, мало стать президентом. Вот если бы ты стал властелином земного шара...» Несмотря на блестящие успехи передостигаторов, восхищение и зависть, которую они часто вызывают, им не позавидуешь. Их жизнь – гонка, допрыгивание, дотягивание. Они несутся со свернутой назад головой. «Мам, смотри, как я могу!» Не получая удовольствия ни от процесса, ни от самого достижения, они не любят ни искусство в себе, ни себя в искусстве. «Куда ж несешься ты?» «Дай ответ». Не дает ответа. Они словно дрессированная белка, азартно молотят лапками по барабану, ускоряясь с каждым кругом. Получить одобрение родителей – вот что превыше всего. И хоть ненадолго ощутить себя, хоть сколько-то талантливым, чуть заткнуть внутреннего критика. И в этой гонке они эмоционально выгорают, а иногда и сгорают на работе. Впрочем, блестящие успехи нередко оказываются фикцией, а сами передостигаторы – мнимыми величинами. Ведь это люди из тех, кому важно только само достижение. И даже не оно, а его атрибуты – деньги, известность, а еще лучше слава. И все это, чем скорее, тем лучше. Поэтому иногда они неразборчивы в выборе средств. Поймать хайп, эпатировать, засветиться, продать, а потом создать. Такие люди активно пиарятся, поскольку верят, что известностью можно добиться большего, чем созданием качественного продукта. Упор они делают на внешний эффект, за которым порой пустота. Форма преобладает над содержанием, а иногда и полностью заменяет его. Так в нашу жизнь приходят великолепно оформленные книги, наполнение которых вызывает оторопь, зато на роскошной бумаге с шелковой закладочкой. Так рождаются шедевры, именуемые современным искусством. Так появляются авторские методики аферистов международного масштаба, которые иногда могут так запудрить людям мозги, что их провозглашают мировыми светилами. Так военные делают карьеру от солдатских кровей. Так великие тренеры не жалеют подопечных, выжимая из них все, а помрет так помрет. Для таких передостигаторов ничто не имеет значения. Ни умершие пациенты, ни убитые солдаты, ни ломанные и переломанные спортсмены. Они готовы заплатить любую цену, лишь бы получить еще одну звезду на погоны, еще одну медаль на грудь. К сожалению, часто мы оказываемся очарованы подобными людьми, считаем их целеустремленными и даже гениальными. Мы советуем детям равняться на них. Но что стоит за такой слепой волей к победе? Думается, корни надо искать в детстве. И вот этот генерал, вернувшийся из горячей точки и расплатившийся за свою звездочку жертвами, которые были вовсе не нужны, не тот ли это мальчишка, который кричит: «Мам, а смотри, как я могу!» А мама отворачивается, машет рукой, презрительно фыркает: «Вот если бы ты властелином мира стал!» Кстати, передостигаторством человек может и протестовать против родителей. Возможно, этим и занимался Шарль Бодлер, создавая скандальные стихи и как бы позоря свою холодную и отвергающую мать. По сути, это то же самое: «Мам, смотри, как я могу», только вывернутая наизнанку. Другая группа, которая может показаться полной противоположностью – недодостигаторы. Они избрали другую защиту от страха родительского и своего собственного неодобрения – вообще ничего не достигать. То, что они тупицы и бездарности – эта песенка давно для них привычна. Так зачем же дергаться? Чтобы опять сгорать со стыда перед родителями и собой за свою невысокую должность и скромную зарплату? Вот если бы сразу стать кем-то значительным. Но как? Я старалась ничего не делать. Даже то, что действительно мне нравится. Мне было страшно, что мать опять будет унижать меня. Приводит Сьюзен Форвард слова пациентки Вики и поясняет. Послание бессознательного могущественны. Ты не можешь добиться большего успеха, чем я. Ты не можешь быть красивее меня. Или ты не можешь быть счастливее меня. Другими словами, у всех есть предел, и твой предел – это я. Эти посылы продолжают действовать и тогда, когда взрослые дети родителей конкурентов добиваются успеха. Чем более они успешны, тем более несчастными себя чувствуют. И это часто приводит их к подсознательному саботированию собственных успехов, чтобы не превзойти своих родителей ни в чем. И таким образом они исполняют отчасти родительские негативные пророчества. Пишет Сьюзен Форвард. Иногда недодостигаторы все же совершают какие-то рывки. Например, обстоятельства сложатся ну очень уж удачно, что фортуна сама идет в руки, да еще и чьи-то похвалы прольются бальзамом на душу. Воодушевленные они берутся за дело, но быстро стухают. Им становится страшно. Ты только чушь и можешь придумать. Эхом отдаются в голове голоса родителей. Ну чего еще от тебя можно ждать? А ведь такой умненький мальчик был в 4 года. Куда все делось? Рассказывает читательница. В 3 года прошу маму меня выпустить из коляски. Она возражает и говорит: «Ты упадешь». Угадайте, что произошло, когда я вылезла из коляски? Падение, кровь из носа и «я же говорила». Я недавно только отловила эту установку. Даже не пытайся ничего делать сама, нос расшибешь. Рассказывает другая читательница. В садике воспитательница разорвала мой рисунок и заставила нарисовать, как у всех. Все мои инициативы разбивались о скалу осуждения. Опять ты не как у всех? У всех дети как дети. Ну, что скажу? Я благополучно профукала несколько действительно классных предложений по работе из-за своей привычной неуверенности в себе и в своих силах. В итоге устроилась на скромную работу, которой, как считала, была достойна. Рассказывает третья читательница. Учеба мне давалась легко. Учителя говорили, что к моему уму добавить бы каких-то стремлений, цены бы мне не было. Но стремлений у меня как раз и не было. Всем было на меня наплевать, да и мне на себя тоже. Я даже выигрывала какие-то олимпиады, куда меня отправляли учителя. Но я не уверена, а знают ли вообще мои родители об этом, рассказывает читательница. Оба типа достигаторов страдают от перфекционизма. Личностно зрелый человек разумно требователен к себе. Это дисциплинирует его в работе, подпитывает самоуважение. В нездоровом варианте в нас живет злющий внутренний критик, обнуляющий все, что бы мы ни делали, даже объективно хорошую работу. Именно этот критик заставляет нас вязнуть в мелочах, упуская из виду главное. И вот мы по 10 раз правим даже свои сообщения, приходя в ужас от того, что могут подумать о нас люди, не увидев запятой после деепричастия. Именно этот критик заставляет нас сидеть по 2 часа над проходной заметкой, которой жить не дольше суток, и из которой совершенно незачем делать литературный шедевр. Именно благодаря этому критику мы сами портим свою работу, уродуем ее избыточными правками, в то время как она уже достаточно хороша. Что характерно, бесконечные коррективы в итоге не приводят к идеальному результату. Есть разумные пределы совершенства, и если планка не берется с 3-й, ну хорошо, 5-й попытки, значит, это не твоя высота. Пока или вообще. Что не делает тебя глупым, бездарным и ущербным. Лучшее – враг хорошего. Здоровый человек спокойно относится к тому, что не все, что он делает, будет на 5 с плюсом. Это невозможно даже у гениев. Да и нужно ли? Если ваш уровень будет колебаться в пределах «хорошо-отлично», это уже будет прекрасный результат. Перфекционист же сосредотачивает усилия не на приемлемом результате, а закапывается в бесконечных и с какого-то момента бессмысленных улучшениях. Перфекционизм очень мешает жить, поскольку человек всегда обесценивает то, что сделал, и себя самого. Заодно он обесценивает и окружающих, ведь в чужой работе он ковыряется так же въедливо. Это свойство отравляет все сферы жизни перфекциониста. Рассказывает читательница. «Я в любом, самом идеальном человеке найду недостатки и обесценю. Я смотрю на Монику Беллуччи и вижу не красоту, а морщины и лишний вес. Не представляю, чтобы кто-то мне мог понравиться. Поэтому у меня нет ни друзей, ни любимого человека», – рассказывает читательница. Но не всегда перфекционист – это такой неутомимый саморедактор. Иногда гонка за совершенством подталкивает не к правкам, а к бездействию. Как у Цветаевой, у меня все равно не получится. И как у Милы Поздняковской тоже. Так зачем же писать стихи? Одни бездействуют, а другие пытаются что-то делать, но впадают в прокрастинацию. Человек никак не решается взяться за дело. Пишущие люди называют это страхом чистого листа, поскольку заранее отравлен пораженчеством. Выделю еще такой мотив. Мало кто создает сразу качественный чистовик. Я говорю о чистовике в широком смысле. Прокрастинатора от того, чтобы стартовать, может удерживать и ужас встречи с собой неидеальным и негениальным. Первая версия черновика иногда разительно отличается от финальной, но вот эту длительную фрустрацию, пока вещь вытесывается из глины, прокрастинатор переживает очень тяжело. Человек же здоровый понимает, что из первичных каля-маля при настойчивости обязательно вытешится качественный продукт и принимает небольшие всплески неудовлетворенности как естественную часть творческого процесса. Рассказывает Пол, пациент Сьюзен Форвард. «Лаборатория, где я сейчас работаю, мне очень нравится, но мне страшно, что я не смогу работать лучше всех. Я часто откладываю работу на потом, сроки проходят, я начинаю спешить, делаю все в последнюю минуту и кое-как. Чем больше ошибаюсь, тем больше боюсь, что меня уволят. Каждый раз, когда мой супервизор делает какое-то замечание, я воспринимаю это как нападку на меня и реагирую скандалом. Мне все время кажется, что случится что-то ужасное, потому что я где-то накосячил. В последнее время я накопил столько работы, что предпочел притвориться больным. Я уже не в силах разрулить ситуацию». По мнению Сьюзен Форвард, Пол поступал подобным образом, поскольку отчим с детства требовал от него совершенства во всем. Страх не соответствовать этим ожиданиям заставлял откладывать работу, пока залежи не становились катастрофическими. Вот почему прокрастинаторы – это еще и авральщики. Если подобный человек руководит коллективом, то он всем задает нездоровый рваный темп работы. Но даже если перфекционист-прокрастинатор – рядовой работник, то он своей ленью и неорганизованностью, а именно так это воспринимается со стороны, мешает коллегам трудиться слаженно и продуктивно. Рассказывает читательница. «Очень часто я не могу начать делать какую-то задачу или дело, потому что боюсь, что не смогу это сделать хорошо. Для меня всегда самое сложное – сделать первый шаг к цели. И иногда на это уходит несколько месяцев, а то и лет», – рассказывает читательница. Прокрастинатор не всегда понимает подоплеку своего поведения. Например, он может считать, что ему дали неинтересное задание, а то он бы ух! Или надо работать, а у него в неурочное время просыпается зверский аппетит, и он делает перерыв, по сути, не взявшись за дело. Ну а потом на него нападает сонливость, а там, глядишь, и рабочий день закончился. Конечно, такое поведение не способствует росту самоуважения, и представление прокрастинатора о своих возможностях становится еще хуже. То есть желаемое совершенство удаляется от него все дальше. Ну а потом груда накопленных долгов погребает его под собой. И человек совсем опускает руки, жалуясь, что его текучка заела. Это не отменяет того, что текучка действительно может заесть. Такое случается, когда на человека наваливают непомерное количество работы, или же он сам склонен к гиперпланированию и не умеет говорить «нет». Обычно это случается в начале карьеры, но в норме такие сложности рано или поздно преодолеваются. С людьми, которых с детства обесценивали родители, не просто иметь дело. Таких коллег приходится постоянно подбадривать, вдохновлять. Очень сложно бывает подобрать слова и тон, чтобы высказать им замечание. Даже пожелание, выраженное в корректной форме и сопровожденное похвалой, человек с низкой самооценкой воспринимает в штыки. В этот момент он слышит не «в целом все хорошо, спасибо, только вот тут подправь немного», а «горе ты луковое, опять все запорол, а я, дурак, на тебя понадеялся, ну все, можешь искать новую работу». Возникает дилемма – либо не задевать чувства травмированного человека, принимать его работу с первого раза и доделывать, переделывать за него, либо настаивать на своих претензиях, но обычно без шанса получить адекватную переработку. В главе «Насилие учебы» я рассказывала, что в ответ на поведение, кажущееся ему атакой, человек словно тупеет, отказывается понимать даже самые четкие, доброжелательно сформулированные рекомендации по улучшению, полусознательно сопротивляется им, с каждой переделкой ухудшая работу. Но главной проблемой, с которой сталкиваются выросшие дети деструктивных родителей, я считаю сложности с самоопределением. Человек, которому с детства запретили чувствовать, самостоятельно мыслить, высмеивали его первые попытки выразить себя, за которого родители сами все решали или которым было совершенно на него наплевать, вырастает со слабым представлением о том, кто он есть и к чему его влечет. Получается, что у человека нет главной опоры. Ведь реализуя себя, мы питаем самоуважение, наполняем свою жизнь смыслом и радостью. Эта тема мне особенно горька, ведь самореализация – основа нашего счастья. Нельзя вычеркнуть эту графу из жизни и быть счастливым. И вообще, какую инновационную экономику можно строить, когда объективно способные и даже одаренные люди считают себя никчемными? И таких среди нас большинство. А ведь от правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа, как утверждал Джон Лок. Финансовые проблемы. «Ах, поворую, перестану, жду, вот-вот богатым стану» из песни Михаила Шуфутинского. Выросшие дети токсичных родителей выходят в жизнь, не имея перед собой примера здорового обращения с деньгами. Их головы забиты осознаваемыми или фоновыми программами. Не были богатыми, нечего и начинать. От трудов праведных не построишь палат каменных. Деньги на воз сегодня нет, завтра воз. Обычно мы впитываем модели, усвоенные в семье, или же действуем протестно, с точностью да наоборот. И вот одни ударяются в патологическое накопление, неизвестно на что, лишая себя самого необходимого. Имя гоголевского героя Плюшкина стало символом болезненного и бестолкового скопидомства. Еще более зловещим выписан Салтыковым-Щедриным образ Иудушки Головлева, который всю жизнь положил на то, чтобы обобрать родных, а в итоге остался в полном одиночестве, а богатство пошло прахом. Другие жалеют денег на себя, но попав в отношения с токсичным партнером, снимают с себя последнюю нитку и влезают в долги, чтобы удержать ускользающую любовь абьюзера. Третьи стремятся контролировать других с помощью денег и подарков. Такие люди могут быть весьма агрессивными меценатами. Они причиняют добро, окружая ненужными благодеяниями, а потом ропщут на неблагодарность. Но в том-то и дело, что никакую отдачу они не признают соразмерной, а значит, любой облагодетельствованный будет уличен в неблагодарности. Смысл такого поведения не в том, чтобы порадовать подарком, а в том, чтобы, принося жертвы, ждать и даже требовать чьего-то гарантированного расположения и покорности. Рассказывает читательница. Есть у бабушки фишка – снабжать нас безвозмездно, только в обмен на это считать, что имеет право никого не уважать. Она притаскивает нам большие сумки. Казалось бы, грех на это жаловаться. Но нам, например, не нужны макароны, мы их не едим. А она несет 5 пачек. И всем говорит – вот я им столько приношу, а они совсем не ценят, рассказывает читательница. У четвертых деньги уходят сквозь пальцы. Они относятся к ним как малыши, нашедшие рубль и бегущие накупить мороженого. Такие дети вырастают балбесами, кругом должают, безответственно набирают кредитов. Поль Верлен подчистую разорил мать. Над великовозрастным Шарлем Бодлером мать и отчим были вынуждены назначить опеку, чтобы остановить бесконтрольное расшвыривание отцовского наследства. В геометрической прогрессии растут долги Поля из романа «Жизнь». И если поначалу это 15 тысяч франков за 3 месяца, то дальше счет уже идет на десятки и сотни тысяч. Его мать только успевает распродавать имущество и в финале, полностью разоренная, живет на содержании у бывшей служанки. Другие незрелые люди могут приводить свои семьи к нищете интеллигентно. Например, как Илья Ростов из «Войны и мира». Отец Николя и Наташи инфантильно не вникает в денежные дела, словно стесняясь вывести на чистую воду вороватого управляющего, хотя знает о его финансовой нечистоплотности. И, наконец, эмоционально незрелые люди нередко ждут волшебного обогащения, проводят ритуалы по привлечению денег, трагикомичные красные трусы на люстре и провод зарядки, вложенный в портмоне. Пытаются освоить мышление миллионера, по науке играют в лотереи, рассказывают, некоторые настолько подсаживаются на это, что берут кредиты и продают имущество. Есть целая категория детей-добытчиков, которые считают, что их святой долг – это существенно поддерживать и даже обеспечивать родителей, а то и других родственников. И иногда это происходит не от избытка, а в ущерб своим нуждам. Такие почтительные дети могут брать кредиты или расходовать декретные деньги жены, чтобы закатить маме юбилей. Они стремятся выглядеть преуспевающими в глазах родителей, скрывая от них свое истинное материальное положение. Им стыдно отказать маме и папе. Они чувствуют невероятный долг перед ними, который всю жизнь платить и не расплатиться. А эгоцентричные родители по своей привычке не вникают, каким образом детям удается снабжать их деньгами и делать дорогие подарки. Рассказывает читательница. Нашему сыну предстояло поступать в вуз, предстояли большие расходы. И тут свекровь говорит моему мужу, что желает в честь своего 70-летия устроить грандиозный юбилей. Муж тут же снимает для праздника коттедж, нанимает повара, праздничное агентство. Свекровь приглашает толпу гостей, начиная от тети Маши с соседней улицы и заканчивая троюродным братом мужа двоюродной сестры. При этом и свекр, и свекровь – пенсионеры, особых сбережений у них нет. И вот праздник. Муж делает маме подарок – кольцо и серьги, то ли изумруды в бриллиантах, то ли наоборот. Сколько стоит это чудо, я не знаю. Родня ахает, а я соображаю, на что мы будем отправлять сына учиться. Рассказывает другая читательница. Сына я родила в 18 лет без мужа. С молодым человеком встречались 1,5 года, а во время беременности он просто испарился. Мама отправляла меня то ли на аборт, то ли на искусственные роды, но я сопротивлялась. Так я, сама того не подозревая, вступила в ряды вечно перед ней виноватых и постоянно обязанных ей в ее благосклонном решении дать мне родить и не умереть с голоду. Поэтому, как только я стала работать, всю свою зарплату отдавала ей, а она уже распоряжалась деньгами, сначала маленькими, потом большими. Я ни разу не взбунтовалась. Таков был груз вины, рассказывает читательница. Нередко бывает, что взрослые дети считают себя обязанными расхлебывать последствия родительской безбашенности и финансовых авантюр. Мама и папа ведут себя как безответственные и капризные малыши, а сыновья и дочери становятся им психологическими родителями, опекая, заботясь и стеля соломку где только можно. Разумеется, такие дети могут понести значительные финансовые потери ради хотелок родителей, продавая имущество и обвешиваясь кредитами. При этом, сколько бы они ни дали, они чувствуют неизменную вину. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Родители закладывают вполне конкретные программы обращения с деньгами. Эти программы могут быть разными, от «ты ничего не сможешь без родительской опеки» до «мы в тебя столько вложили, пора и долги отдавать». Но суть у них одна – чтобы ребенок остался зависимым от них, поясняет психолог Наталья Рачковская.